Глава 11. Три виньетки. «Нельзя было их оставлять», — сказал Кал. Они объехали квартал и снова вернулись на Лорд-стрит, где обнаружили, что улица запружена полицейскими, а Сюзанна с Джерико и след простыл. «Их арестовали», — произнес он. «Проклятье! Нельзя было!» «Рассуждая практически», — посоветовал Немрод. «У нас не было выбора». «Нас едва не прикончили!» — воскликнула Аполлин. Она тяжело дышала, как загнанная лошадь. «В данных обстоятельствах главное для нас — сотканный мир», — сказал Немрод. «Полагаю, с этим согласны все». «Лилия видела ковер», — пояснил Фредди Аполлин. «Из дома Лощенский». «Так она сейчас там?» — спросила Аполлин. Несколько секунд все молчали. Затем заговорил Немрод. «Она мертва», — произнес он без выражения. «Мертва?» — поразилась Аполлин. «Как это? Ее убил кто-то из чокнутых?» «Нет», — ответил Фредди. «Ее убило нечто, присланное им Макалатой. Наш добрый Муни победил его раньше, чем оно уничтожило нас всех». «Значит, и Макалате известно, что мы проснулись», — заметила Аполлин. Кэл посмотрел на ее отражение в зеркале. Глаза Аполлин казались черными камешками на пухлом рыхлом лице. «Ничего ведь не изменилось?» — спросила она. «С одной стороны люди, с другой — злые заклятия». «Бич хуже всех заклятий», — сказал Фредди. «Будить остальных по-прежнему рискованно», — настаивала Аполлин. «Чокнутый еще опаснее, чем прежде». «Если мы не разбудим их, что будет с нами?» — спросил Немрод. «Мы станем хранителями», — ответила Аполлин. «Присмотрим за ковром, пока ситуация не улучшится». «Если она когда-нибудь улучшится», — уточнил Фредди. Это замечание было последним. Все надолго умолкли. Хобарт смотрел на кровь, все еще ярко блестевшую на булыжниках Лорд-стрит. Он не сомневался. Бесчинство, учиненное анархистами на Чериот-стрит, было лишь прелюдией. Вот здесь произошло кое-что более страшное. Спонтанный приступ безумия охватил обычных мирных людей. Волна гнева была спровоцирована двумя мятежниками, которые теперь находились под стражей и ждали допроса. В прошлом году оружием служили кирпичи и кустарно изготовленные бомбы. В этом году, судя по всему, террористы получили доступ к более изощренному оружию. Здесь, на ничем не примечательной улице, имела место массовая галлюцинация. Самые, что ни на есть нормальные граждане, говорили, что небо на их глазах меняло цвета. Если провокаторы и диверсанты действительно пустили в ход новое оружие, например, какой-нибудь искажающий сознание газ, то надо настаивать на применении более жесткой тактики. Необходимо тяжелое вооружение и набор новых людей, способных такое оружие применить. Власти, конечно, станут сопротивляться, однако инспектор знал по опыту. Чем больше пролитой крови они увидят, тем убедительнее будут его доводы. «Эй ты!» — позвал Хобарт одного из фоторепортеров и обратил его внимание на кровавые лужицы под ногами. «Покажи своим читателям вот это!» — велел он. Репортер должным образом заснял кровь, а затем перевел объектив на Хобарта. Он не успел сделать снимок, когда к нему шагнул фраер и вырвал фотоаппарат. «Никаких фотографий!» — сказал полицейский. «А вам есть что скрывать?» — колко поинтересовался фотограф. «Верни ему камеру!» — велел Хобарт. «Он делает свою работу, как и все мы!» Фотограф забрал камеру и ушел. «Скотина!» — пробормотал Хобарт, когда репортер повернулся к нему спиной. Затем добавил. «Есть новости с Чериот-стрит?» «Мы получили чертовски странные показания». «Какие?» «Никто ничего не видел. Однако в тот момент, когда налетел смерч, наблюдались непонятные явления. Собаки словно взбесились, и все радиоприемники отключились. Там явно произошло что-то странное». «Как и здесь», — заметил Хобарт. «Полагаю, пора потолковать с нашими подозреваемыми». Все ореолы померкли к тому моменту, когда полицейские распахнули дверцы черного ворона перед штаб-квартирой Хобарта и приказали Сюзанне и Джерико выходить. От видения, которое Сюзанна разделила с Аполлиной Джерико, остались лишь легкая тошнота и головная боль. Их направили в мрачное бетонное здание и развели в разные стороны. Все вещи, какие были при них, отобрали. Сюзанна беспокоилась только о книге Мими. Она постоянно носила ее с собой с тех пор, как нашла. Несмотря на протесты, книгу у нее все равно отняли. Полицейские коротко обсудили, куда везти Сюзанну, после чего проводили вниз по лестнице в пустую камеру для допросов где-то в недрах здания. Там составили протокол, куда занесли сведения о ней. Сюзанна старательно отвечала на вопросы, хотя мысли ее разбегались. Она думала о Келле, о Джерико, о ковре. Если на рассвете ситуация оказалась скверной, то теперь она сделалась гораздо хуже. Сюзанна призвала себя преодолевать препятствия по мере сил, а не терзаться попусту о том, на что все равно нельзя повлиять. Сейчас главная задача — вытащить Джерико из участка. Сюзанна видела его страх и отчаяние, когда их разделили. С ним справится любой, кто обойдется с ним грубо. Ход мысли прервался, когда открылась дверь камеры. На Сюзанну смотрел бледный человек в графитно-сером костюме. Выглядел он так, словно очень давно не спал. «Благодарю, Стилман», — произнес он. Полицейский, записывавший показания, освободил стул напротив Сюзанны. «Будьте добры, подождите за дверью». Полицейский вышел. Дверь захлопнулась. «Я Хобарт», — сообщил новый человек. «Инспектор Хобарт, нам с вами есть о чем поговорить». Сюзанна больше не видела ни малейшего отсвета тех ореолов, но еще раньше, чем Хобарт уселся перед ней, она поняла, какого цвета его душа. И это не радовало. Часть четвертая. Почем страна чудес? Пусть покупатель остережется. Латинская пословица. Глава первая. Продавать значит владеть. Это самый важный урок, который усвоил Шэдуэлл, занимаясь торговлей. Если ты владеешь чем-то, что страстно желает заполучить другой человек, то ты в равной мере владеешь и этим человеком. Можно владеть даже принцами. И вот теперь они были здесь, точнее, их современные эквиваленты. Все примчались на его зов. Наследники старых и новых состояний, аристократы и выскочки, они глядели друг на друга настороженно и с детским нетерпением ожидали появления сокровища, сражаться за которое приехали. Пол Ван Ньюкерк, обладатель самой богатой в мире за пределами Ватикана коллекции эротики. Маргарет Пирс, в нежном возрасте 19 лет, после смерти родителей, заполучившая самый крупный частный капитал в Европе. Боклер Норрис, король гамбургеров, чья фирма владела несколькими небольшими странами. Нефтяной миллиардер Александр А. В эти часы он умирал в Вашингтонском госпитале, но прислал вместо себя на аукцион свою давнюю компаньонку, женщину, отзывающуюся на обращение миссис А. Микаэл Рахим Заде. Происхождение его богатств невозможно отследить, но все предыдущие обладатели этого состояния скончались совсем недавно и скоропостижно. Леон Деверо, только что прибывший из Йоханнесбурга с полными карманами золота. И некто безымянный, над чьим лицом хорошо потрудились лучшие хирурги, но глаза все равно выдавали человека невероятные судьбы. Такой была семерка покупателей. Они начали прибывать в дом Шермана, выстроенный на частной земле, на окраине Терстостона, ближе к вечеру. К половине седьмого собрались все. Шэдуэлл прекрасно справлялся с ролью радушного хозяина, подносил напитки и изрекал банальности, однако позволил себе несколько намеков относительно того, что ждало гостей впереди. Ему потребовались долгие годы и множество тонких уловок, чтобы получить доступ к сильным мира сего. Еще больше стараний ушло на то, чтобы выяснить, кто из них мечтает о магии. При необходимости Шэдоу прибегал к помощи пиджака, искушая людей, вхожих в высшие круги, и вытягивая из них сведения. Часто им нечего было рассказать. Их хозяева не выказывали тоски по потерянному миру. Однако на каждого атеиста находился хоть один верующий. Кто-то хотел вернуть забытые детские мечты, кто-то признавался, что искал рай, а нашел лишь слезы и золото. Из списка верующих Шэдоу выделил тех, чьи богатства были поистине несметными. После чего, снова прибегнув к помощи пиджака, он перешел от мелких сошек к крупным и встретился со своими элитными клиентами лицом к лицу. Договориться с ними оказалось проще, чем он предполагал. Похоже, слухи о существовании фуги давным-давно ходили и в самом низу, и на самом верху общества, а многие члены этого собрания были одинаково хорошо знакомы с обеими крайностями. Благодаря им Макалате Шэдоу знал достаточно подробностей о сотканном мире и легко убедил клиента в том, что скоро выставит фугу на торги. Из всего короткого списка кандидатов лишь один отказался от участия в аукционе. Он бурчал, что подобные силы невозможно купить или продать, и Шэдоу пожалеет о своем поступке. Еще один кандидат умер в прошлом году. Остальные были здесь. Их денежки трепетали, предвкушая скорую смену владельца. «Дамы и господа», — объявил Шэдоу, — «похоже, настало время посмотреть на то, о чем мы говорим». Он повел их, как стадо овечек, по лабиринту коридоров в комнату на втором этаже, где был расстелен ковер. Занавески были задернуты, одинокая лампа заливала теплым светом сотканный мир, занимавший почти весь пол. Сердце Шэдоу забилось быстрее при виде того, как они изучают ковер. Когда глаза покупателя впервые загораются при виде будущей покупки, это ключевой момент. Именно в эти мгновения и происходит продажа. Дальше начнется обсуждение цены, но никакие витиеватые слова не сравнятся с той первой секундой. Все остальное не имеет значения. Ковер с его замысловатым узором — это всего лишь обычный ковер, и только воображение клиента, распаленное желанием, может разглядеть спрятанные в нем пейзажи. Шэдоу всматривался в лица семерки и понимал, что выиграл эту партию. Не всем хватило такта, чтобы скрыть нетерпение, но все до единого они были очарованы. «Вот он», — произнес Деверо. Его обычная суровость сменилась благоговейным восторгом. «Я и подумать не мог». «А он настоящий?» — поинтересовался Рахим Заде. «О, вполне настоящий», — заверил Норрис. Он уже опустился на корточки, чтобы пощупать товар. «Осторожнее», — предупредил Шэдоу, — «оно просачивается». «В каком смысле?» «Фуга хочет проявить себя», — пояснил Шэдоу. «Она готова. Она ждет». «Да», — произнесла миссис А. «Я это чувствую». И чувство ей явно не нравилось. «Александр говорил, что мир должен выглядеть как обычный ковер. Насколько я могу судить, так оно и есть. Однако, не знаю, как сказать, в нем есть что-то странное». «Это из-за движения», — сказал человек с искусственным лицом. Норрис поднялся. «Где?» — спросил он. «В центре». Все взгляды устремились на сложное переплетение узоров в области вихря, и в самом деле казалось, что в том месте сотканный мир слегка колебался. Сам Шэдоу раньше ничего такого не замечал. Его желание совершить сделку и покончить с этим раз и навсегда усилилось. Настало время продажи. «У кого-нибудь есть вопросы?» — спросил он. «Можем ли мы быть уверены, — заговорила Маргарет Пирс, — что это тот самый ковер?» «Нет, не можете», — отозвался Шэдоу. Он предвидел этот вопрос, и ответ был у него наготове. «Либо вы чувствуете всем своим существом, что фуга дожидается вас в сотканном мире, либо уходите. Дверь открыта. Прошу вас, не стесняйтесь». Женщина помолчала несколько секунд. Затем сказала. «Я остаюсь». «Отлично», — кивнул Шэдоу. «Тогда начнем?» Глава вторая. Не лгите мне. Комната, куда привели Сюзанну, была холодной и безрадостной. Должно быть, так влиял на нее человек, усевшийся напротив Сюзанны. Он обращался с ней безукоризненно вежливо, но его манеры никоим образом не утаивали сокрытого под ними железного стержня. За час допроса он ни разу не повысил голоса и не выказал ни малейшего нетерпения, снова и снова задавая одни и те же вопросы. «Как называется ваша организация?» «Я не вхожу ни в какую организацию», — отвечала она в сотый раз. «У вас серьезные проблемы», — продолжал он. «Вы сознаете это?» «Я уже просила о присутствии адвоката». «Никакого адвоката не будет». «У меня есть права», — запротестовала Сюзанна. «Вы лишились всех прав на Лорд-стрит», — ответил он. «Итак, имена ваших сподвижников». «Нет у меня никаких сподвижников, черт тебя раздери!» Она приказала себе успокоиться, но по-прежнему чувствовала прилив адреналина. Ее собеседник об этом знал. Он пристально вглядывался в нее своими змеиными глазами. Он будет просто наблюдать, задавать одни и те же вопросы и накручивать ее, пока она не взорвется. «А что насчет черного?» — начал он. «Он принадлежит к той же организации?» «Нет, нет, он ничего не знает». «Значит, вы признаете существование организации?» «Я ничего подобного не говорила». «Вы только что это признали». «Вы истолковываете мои слова как хотите». И снова та же вгоняющая в тоску вежливость. «Тогда прошу вас, говорите сами». «Мне нечего сказать. У нас есть свидетели, и они утверждают, что вы и Черный...» «Прекратите называть его так». «Что вы и Черный находились в эпицентре волнения. Кто снабдил вас химическим оружием?» «Это просто смешно!» — возмутилась она. «Все, что вы здесь устраиваете, смешно!» Сюзанна чувствовала, что щеки ее пылают, а на глаза вот-вот навернутся слезы. Будь он проклят, она не доставит ему удовольствия увидеть ее плачущей. Должно быть, человек ощутил ее решимость, потому что оставил эту серию вопросов и перешел к другой. «Расскажите мне о шифре», — сказал он. Эти слова несказанно озадачили Сюзанну. «О каком еще шифре?» Он вынул из кармана пиджака книжку Мими и положил на стол, жестом собственника накрыв ее широкой бледной ладонью. «Что это такое?» — спросил он. «Это книга». «Не надо принимать меня за дурака». «А я и не принимаю», — подумала Сюзанна. «Ты опасен, ты пугаешь меня». Но вслух она ответила. «Но это обычная книга сказок». Он раскрыл книгу, полистал страницы. «Вы читаете по-немецки?» «Немного. Это подарок от моей бабушки». Он время от времени останавливался, просматривая иллюстрации. На одной задержался подольше. Дракон с блестящей чешуей в чаще темного леса, прежде чем листать дальше. «Вы сознаете, я надеюсь, что чем больше вы мне лжете, тем сильнее осложняете свое положение». Она не удостоила ответом эту угрозу. «Я собираюсь уничтожить вашу книгу», — начал он. «Пожалуйста, не надо». Сюзанна знала, что ее волнение он сочтет доказательством вины, но все-таки не могла сдержаться. «Страницу за страницей», — продолжал он. «Слово за словом, если потребуется». «Там ничего нет», — настаивала Сюзанна. «Это просто книга, и она принадлежит мне». «Это улика», — поправил человек. «И она что-то означает». «Сказки. Я хочу знать, что именно». Сюзанна опустила голову, чтобы не дать ему насладиться видом ее боли. Он поднялся со стула. «Никуда не уходите, ладно?» — сказал он, как будто у нее был выбор. «Я хочу переговорить с вашим черным дружком. Два лучших полицейских нашего города занимаются им». Человек сделал паузу, чтобы до нее дошел подтекст. «Я уверен, что он уже готов все рассказать мне. Я скоро вернусь». Сюзанна закрыла рот ладонью, чтобы не начать умолять его поверить. Ничего хорошего из этого бы не вышло. Человек постучал в дверь. Ему открыли, он вышел в коридор. Дверь заперли. Сюзанна несколько минут сидела и пыталась понять, что за чувство сжимает ее дыхательное горло и застилает взгляд, мешает дышать и видеть что-либо, кроме воспоминаний. Никогда в жизни она не испытывала ничего похожего. Потребовалось время, чтобы понять — это ненависть. Глава 3. Так далеко, так близко. Эхо на Рю-стрит, о котором толковал Камал, было все еще отчетливым и громким, когда Кэл наконец доехал туда вместе со своими пассажирами. Аполлин принялась вычислять нынешнее местоположение ковра с помощью вырванных из атласа страниц, разбросанных на голых досках в спальне наверху. Неискушенному глазу Кэла казалось, что она во многом действует как его мать, когда та выбирала лошадей, желая сделать ставку на ежегодном дерби. С закрытыми глазами тыкала наугад булавкой. Оставалось надеяться, что метод Аполлин более надежен, потому что Эйлин Муни ни разу в жизни не угадала победителя. Приблизительно на середине процесс прервала перепалка. Аполлин, впавшая в некое подобие транса, выплюнула на пол горстку семечек. Фредди отпустил по этому поводу ехидное замечание, и от его слов глаза Аполлин широко раскрылись. «Не заткнулись бы вы там!» — произнесла она. — Я занимаюсь чертовски сложным делом. — Неразумно при этом использовать головокружители, — сказал он. — На них нельзя полагаться. — Хочешь попробовать сам? — с вызовом предложила она. — Ты же знаешь, у меня нет к этому способностей. — Тогда прикуси язык, — отрезала она. — И оставь меня в покое, ладно? Уходи! Она вскочила на ноги и подтолкнула его к двери. — Уходите! Убирайтесь отсюда! Все уходите! Они вышли на площадку, где Фредди продолжал возмущаться. «Эта женщина просто лентяйка», — сказал он. «Лилия обходилась без фруктов». «Лилия была рождена для этого», — отозвался Немрод, усаживаясь на верхнюю ступеньку. «Пусть она действует, как считает нужным. Хорошо, она вовсе не глупа». Фредди обратился за сочувствием к Эллу. «Я не имею ничего общего с этими людьми», — сообщил он. «Это чудовищная ошибка. Я не вор». «А кто вы по профессии?» «Я мужской парикмахер. А вы?» «Я работаю в страховой компании». Сама мысль об этом казалась нелепой. Конторка, кипы страховок, каракули на промокашке. Это другая планета. Дверь спальни открылась. В дверном проеме появилась Аполлин, державшая в руке один листок из атласа. «Ну и как?» — спросил Фредди. Аполлин передала листок Кэллу. «Я его нашла», — объявила она. Эхо вибраций повлекло их на другой берег Мерси, через Биркинхед и Ирби-Хилл, на окраину общинных земель Терстостона. Кэл совершенно не знал этого района и изумился. Это оказалась настоящая деревня в шаге от города. Они ездили кругами по району, пока Аполлин, сидевшая на пассажирском месте с закрытыми глазами, не объявила. «Вот здесь! Остановись здесь!» Кэл затормозил. Большой дом, к которому они подъехали, был погружен в темноту, хотя на подъездной дорожке стояло несколько потрясающих автомобилей. Они вышли из машины, перелезли через ограду и подошли ближе. «Здесь», — повторила Аполлин, — «я, можно сказать, чую сотканный мир». Кэл и Фредди дважды обошли здание в поисках какой-нибудь лазейки, позволявшей попасть внутрь, и на втором круге обнаружили окно. Слишком маленькое для взрослого, оно более чем подходило Немроду. «Тихо, как можно тише», — говорил Кэл, проталкивая его внутрь. «Мы будем ждать у парадной двери». «А какова наша тактика?» — поинтересовался Камал. «Входим, берем ковер, выходим обратно», — ответил Кэл. Послышался приглушенный удар, когда Немрод соскочил с подоконника по ту сторону окна. Они выждали немного, больше никаких звуков. Они вернулись ко входу в дом и замерли в ожидании, в темноте. Прошла минута, и еще одна, и еще. Наконец дверь распахнулась. На пороге стоял светившийся от радости Немрод. «Немного заблудился», — шепотом пояснил он. Они скользнули внутрь. И на первом, и на втором этаже было темно. Однако это не успокаивало. Воздух колебался, как будто пыль никак не могла найти место, где осесть. «Сомневаюсь, что здесь кто-то есть», — заявил Фредди, направляясь к лестнице. «Вы ошибаетесь», — шепотом ответил Кэл. Он не сомневался. Он знал источник этого холода, разлитого в воздухе. Фредди не обратил внимания на его слова. Он уже поднялся на 2-3 ступени. У Кэла мелькнула мысль, что подобное упрямство, явно призванное показать презрение к опасности и компенсировать проявленную на Чериот-стрит трусость, не доведет до добра. Однако Аполлин пошла вслед за Фредди наверх, предоставив Кэлу и Немроду исследовать первый этаж. Им пришлось пробираться по дому в кромешной темноте. Немроду, поскольку он был гораздо меньше, это давалось легче, чем Кэлу. «Пол права», — — шептал Немрод, пока они переходили из комнаты в комнату. «Сотканный мир здесь, я его чувствую». Чувствовал его и Кал. От мысли о близости Фуги он воспрянул духом и расхрабрился. На этот раз он противостоит Шедуэлу не в одиночестве. У него есть союзники, обладающие силой, к тому же внезапность дает им преимущество. Если немного повезет, они умыкнут добычу прямо у Шедуэла из-под носа. Затем со второго этажа донесся крик. Вне всякого сомнения это кричал Фредди, и в голосе его звучала боль. А в следующий миг послышался душераздирающий звук. Его тело покатилось вниз по ступенькам. Еще две минуты, и игра закончена. Немрод бросился назад тем же путем, каким они пришли, явно не думая о последствиях. Кайл кинулся за ним, но в темноте споткнулся о стол, угол которого угодил ему в пах. Пока он разгибался, сжимая рукой мошонку, до него донесся голос Макалаты. Ее шепот звучал отовсюду сразу, как будто она была везде, даже в стенах. «Ясновидцы!» — прошипела она. И в следующий миг Кэл ощутил на лице дуновение ледяного воздуха. Он помнил его кислую вонь с той ночи среди мусорных куч у реки. Это был запах порока, запах сестер, и вместе с ним возник призрачный свет, позволивший Кэлу рассмотреть комнату, где он очутился. Немрода уже не было, он убежал прямо в прихожую, откуда и лился призрачный свет. И вот теперь Кэл услышал его крик. Свет задрожал. Крик замер. Воздух сделался еще холоднее, когда сестры двинулись на поиски новой жертвы. Он должен спрятаться и как можно скорее. По коридору впереди разливалось свечение. Кэл глядел на него и пятился назад к единственной двери, через которую можно было выйти. Он переступил порог и оказался в кухне. Прятаться здесь было негде. Мучаясь от боли в паху, он кинулся к черному ходу. Дверь была заперта, ключа не было. Кэл в панике посмотрел назад через проем кухонной двери. Магдалена плыла по комнате, откуда он только что ушел. Ее слепая голова покачивалась взад-вперед, пока она выискивала в воздухе остатки человеческого тепла. Кэл почти чувствовал ее пальцы у себя на шее и ее рот на своих губах. В отчаянии он еще раз оглядел кухню, и глаза его загорелись при виде холодильника. Магдалена приближалась, а он кинулся к холодильнику и распахнул дверцу. Ему навстречу вырвался арктический холод. Он как можно шире открыл дверцу и окунулся в ледяные испарения. Магдалена уже стояла на пороге кухни, из ее грудей сочилось ядовитое молоко. Она колебалась, неуверенная, есть здесь кто-нибудь живой или нет. Кэл стоял совершенно неподвижно, молясь о том, чтобы холодный воздух закрыл тепло его тела. Мышцы у него дрожали, а желание помочиться сделалось почти невыносимым. А Магдалена по-прежнему не двигалась, только поглаживала рукой вечно раздутое брюхо, лаская то, что спало внутри. А затем из соседней комнаты послышался скрежещущий голос Карги. «Сестра!» — шепотом позвала она. Карга появилась на пороге. Если она войдет, ему конец. Магдалена шагнула вперед, и ее голова с жуткой целеустремленностью развернулась в сторону Кэла. Она подлетела поближе. Кэл задержал дыхание. Теперь тварь была в паре ярдов от него. Голова Магдалены по-прежнему покачивалась взад-вперед на шее из слизи и эфира. Брызги горького молока полетели в него и ударили в лицо. Она что-то чуяла, это было очевидно, но ее сбивал с толку холодный воздух. Кайл сжал челюсти, чтобы нечаянно не застучали зубы, и молил силы небесные помочь ему. Тень Карги упала в дверной проем. «Сестра!» — позвала она снова. «Мы здесь одни?» Голова Магдалены поплыла вперед, ее шея сделалась гротескно длинной и тонкой, а слепое лицо оказалось в футе от Кэла. Он отчаянным усилием удержал себя, чтобы не побежать. Затем она пришла к какому-то решению и развернулась к двери. «Да, мы совершенно одни», — ответила она и поплыла обратно к сестре. Кэл был уверен, что она вот-вот передумает и развернется, чтобы схватить его. Однако она исчезла в дверном проеме, и обе сестрицы отправились куда-то по своим делам. Кэл переждал целую минуту, пока последние отблески их свечения не угасли. Потом, шумно хватая ртом воздух, он отошел от холодильника. Сверху донеслись крики. Он передернулся, представив себе, какого рода веселье там идет, и вздрогнул еще раз, когда осознал, что теперь он остался один. Глава 4. Нарушив закон. Сюзанна нисколько не сомневалась, что слышит голос Джерико. Его бессловесный протест становился все громче. Крик застал ее посреди мрачного подвала, который она уже считала своим после ухода Хобарта. Сюзанна тут же подскочила к двери и заколотила по ней. «Что происходит?» — закричала она. Ответа от охранника с другой стороны двери не последовало. Донесся лишь еще один надрывающий сердце крик Джерико. «Что с ним творят?» Она прожила в Англии всю жизнь и, изредка сталкиваясь с законом по каким-нибудь пустячным поводам, считала его вполне здоровым животным. Но вот теперь Сюзанна оказалась у него в брюхе и обнаружила, что зверь болен, серьезно болен. Она снова заколотила в дверь и снова не получила ответа. Хлынули обжигающие слезы бессилия. Она привалилась спиной к двери и попыталась заглушить рыдания, закрывая рот рукой, но ей это не удалось. Понимая, что полицейский в коридоре может услышать ее плач, она хотела отойти от двери, но что-то ее не удержало. Затуманенным взглядом она увидела, что слезы, которые она вытирала ладонью, совершенно не похожи на обычные слезы. Они казались серебряными и скатывались в крошечные, светящиеся изнутри шарики. Прямо как в сказке из книжки Мими, где женщина плакала живыми слезами. Только это была вовсе не сказка. Видение почему-то оказалось гораздо реальнее бетонных стен, заключивших в себя Сюзанну, и гораздо реальнее боли в глазах, вызванной этими слезами. Она плакала менструумом. Она не ощущала в себе его проявлений с того мига, когда стояла посреди склада на коленях рядом с Кэлом, а события менялись с такой скоростью, что она и не вспоминала о менструуме. И вот теперь она снова ощутила его течение, и ее захлестнула волна воодушевления. По коридору снова разнесся крик Джерико, и в тот же момент менструум ослепительно вспыхнул и залил ее хрупкое тело. Не в силах сдержаться, Сюзанна закричала. Ручеек яркого света превратился в поток, хлынул из ее глаз и ноздрей, из нижней части живота. Ее взгляд упал на стул, на котором сидел Хобарт, и стул тотчас отлетел к противоположной стене, громыхая по бетонному полу, словно в панике спешил убраться отсюда подальше. За ним последовал стол, разлетевшийся в щепки. За дверью послышались голоса, звенящие от страха. Сюзанне было на них наплевать. Ее сознание растворилось в менструуме и состояло из него. Ее взгляд добрался до края потока и обернулся на нее саму. Она стояла с дико вытаращенными глазами и улыбкой до ушей. Сюзанна смотрела вниз с потолка, куда поднимались испарения ее растворившегося жидкого «я». У нее за спиной отпиралась дверь. «Они придут с дубинками», — подумала она. «Эти люди меня боятся, и у них есть на то причины. Я их враг, а они мои враги». Сюзанна развернулась. Полицейский, стоявший в двери, казался жалким и хрупким. Слабак, мечтающий о силе. Он разинул рот при виде того, что творилось в камере. Мебель раздроблена в щепы, по стенам пляшет свет. А затем менструум двинулся на него». Сюзанна последовала за потоком, и менструум отшвырнул полицейского в сторону. Какая-то часть ее сознания чуть отставала, она выхватила у полицейского дубинку и разломала на куски. Прочие части потока мчались впереди физического тела, заворачивая за углы, заглядывая под двери, выкрикивая имя Джерико. Допрос подозреваемого мужского пола вызвал у Хобарта разочарование. Этот человек либо придурок, либо чертовски хороший актер. В один миг он отвечал вопросом на вопрос, а в следующий начинал говорить загадками. Хобарт отчаялся добиться от узника чего-то осмысленного, поэтому оставил его в обществе Лаверика и Бойса, двух лучших своих людей. Они выбьют из черного правду вместе с зубами. Хобарт поднялся к себе в кабинет. Он приступил к более внимательному анализу книги с шифрами, когда снизу до него донесся грохот ломающегося дерева. А потом Паттерсон, которого он оставил охранять женщину, завыл. Хобарт спускался по лестнице, чтобы узнать, в чем дело. И вдруг на него напало нестерпимое желание опорожнить мочевой пузырь. С каждым шагом это желание усиливалось и превращалось в нестерпимую боль. Он хотел превозмочь боль, однако на нижней ступеньке уже сгибался пополам. Паттерсон сидел в углу коридора, закрыв руками лицо. Дверь камеры была открыта. «Встать, я приказываю!» — потребовал инспектор, но полицейский в ответ только рыдал, как ребенок. И Хобарт оставил его сидеть. Бойс заметил, что выражение лица подозреваемого изменилось за миг до того, как распахнулась дверь в коридор. Было невыносимо наблюдать лучезарную улыбку на этом лице. Бойс трудился до пота, запугивая черного. Он хотел уже кулаками отучить его улыбаться до самого второго пришествия, но тут услышал, как Лаверик, наслаждавшийся в углу заслуженной сигареткой, выдохнул. «Господи Иисусе! А в следующий миг...» Что же случилось в следующий миг? Сначала дверь загрохотала, будто с другой стороны разразилось землетрясение. Затем Лаверик выронил сигаретку и поднялся, а Бойс, на которого вдруг навалилась смертельная усталость, шагнул вперед, чтобы снова взяться за подозреваемого, кто бы там ни колотил в дверь. Но он не успел. Дверь широко распахнулась, внутрь хлынул поток света, и Бойс вдруг так ослабел, что едва не свалился. Через мгновение что-то вцепилось в него и завертело, закрутило вокруг оси. Он чувствовал себя беспомощным в этих объятиях и мог только кричать, пока холодная сила бесцеремонно вливалась в него сквозь все поры тела. Потом сила отпустила его так же внезапно, как и вошла. Бойс шмякнулся об пол, а в дверь вошла женщина, показавшаяся ему разом и голой, и одетой. Лаверик тоже увидел ее. Он закричал что-то, но из-за шума в ушах, словно голову полоскали в реке, Бойса ничего не расслышал. Женщина нагнала на него ужас, какой он испытывал только во сне. Его разум силился вспомнить ритуал, защищающий от подобного ужаса. «Надо действовать быстро», — понимал Бойс, — «иначе его мозги вот-вот выплеснутся наружу». Взгляд Сюзанны задержался на мучителях лишь на миг. Ее занимал Джерико. Лицо его было залито кровью и распухло от побоев, но он улыбался своей спасительнице. «Быстрее!» — произнесла она, протягивая ему руку. Он поднялся, но не стал приближаться к ней. «Джерико тоже боится», — поняла Сюзанна. «Или испытывает почтение. Нам надо идти!» Он кивнул. Сюзанна вышла в коридор, уверенная, что Джерико следует за ней. Прошли считанные минуты с того момента, когда менструм растекся по ней, и Сюзанна училась управляться с ним, как невеста учится отпускать и подбирать шлейф своего платья. Выходя из камеры, она мысленно позвала за собой поток энергии, и менструм послушался. Она обрадовалась его покладистости, потому что в дальнем конце коридора как раз возник Хобарт. Самоуверенность Сюзанны моментально испарилась. Однако Хобарту хватило одного взгляда на нее или на то, что он видел вместо нее, чтобы замереть на месте. Он, кажется, не верил собственным глазам, потому что принялся энергично трясти головой. Вновь обретя уверенность, Сюзанна пошла к нему по коридору. Огни бешено вращались под потолком. Бетонная стена затрещала, когда она ткнула в нее пальцем, как будто достаточно было единственного усилия, чтобы проломить ее. Эта мысль заставила Сюзанну рассмеяться. Хобарт был не в силах выносить ее смех. Он развернулся и исчез на лестнице. Больше никто не пытался им помешать. Сюзанна и Джерико поднялись по лестнице, затем прошли через внезапно опустевшую контору. От одного присутствия Сюзанны кипы бумаг взлетали в воздух и кружились, как конфетти. «Ты обрела свое «я», — сказал ее разум. Сюзанна вышла на вечернюю улицу. Джерико следовал за ней на почтительном расстоянии. Он не стал рассыпаться в благодарностях, просто произнес: «Ты можешь найти ковер». «Но я не знаю, как». «Позволь менструму вести себя». Этот ответ показался ей не слишком осмысленным, пока Джерико не протянул к ней руку ладонью вверх. «Я ни у кого еще не видел столь сильного менструума», — сказал он. «Ты сможешь отыскать Фугу? Фуга и я?» Ему не пришлось заканчивать фразу. Она поняла. Он и ковер сделаны из одного теста. Сотканный мир — это те, кто в нем скрыт, и наоборот. Сюзанна взяла Джерико за протянутую руку. В здании у них за спиной завыли сирены, но она знала — преследовать их не станут. Пока не станут. На лице Джерико застыла тоска. Ее прикосновение вовсе не было для него приятным, а в голове Сюзанны свивались спиралями и переплетались нити энергии. Мелькали образы. Какой-то дом, комната и, да, конечно, ковер во всем своем великолепии, открытый жадным взором. Нити расплывались, другие образы силились привлечь ее внимание. Неужели эта кровь так широко залила пол? Это подметки Кэла скользят по ней. Сюзанна выпустила руку Джерико. Он сжал кулак. «И что?» — спросил он. Не успела она ответить, как во двор въехала патрульная машина. Напарник водителя услышал сирену, он уже выходил из машины, приказывая беглецам остановиться. Полицейский двинулся в их сторону, но менструм призрачной волной хлынул ему навстречу, подхватил его и выплеснул на улицу. Водитель выскочил из машины и поспешил скрыться за кирпичными стенами, бросив автомобиль на произвол судьбы. «Книга», — сказала Сюзанна, опускаясь на водительское сиденье. «Моя книга осталась у Хобарта». «У нас нет времени возвращаться», — сказал Джерико. «Легко сказать». Сюзанну выворачивала при мысли о том, чтобы оставить подарок Миме в руках Хобарта. Но пока она будет искать его и отбирать, можно потерять ковер. Нет выбора. Придется оставить книгу в руках врага. Как ни странно, она знала, что вряд ли отыщет для подарка Миме более надежное хранилище. Хобарт заскочил в уборную и поспешил опорожнить мочевой пузырь, пока не замочил себе брюки. Когда инспектор вышел, он обнаружил, что его образцово-показательный штаб обратился в поле битвы. Ему доложили, что подозреваемые бежали на патрульной машине. В этом заключалось некое утешение. Полицейскую машину легко найти. Сложность не в том, чтобы их отыскать, а в том, чтобы их подчинить. Эта женщина обладает способностью вызывать галлюцинации, и кто знает, какие еще таланты раскроются, если загнать ее в угол. Размышляя над этим вопросом и над дюжиной других, Хобарт спустился вниз к Лаверику и Бойсу. Под дверью камеры топталось несколько человек, явно не желавших заходить внутрь. «Она их прикончила», — подумал Хобарт и не смог сдержать дрожь удовольствия. Ставки поднялись так высоко. Однако, подойдя к двери поближе, он ощутил не запах крови, а запах экскрементов. Лаверик и Бойс сорвали с себя форму и с головы до ног вымазались содержимым собственных кишечников. Они ползали по камере, как животные, и улыбались от уха до уха, явно довольные собой. «Господи боже мой!» — произнес Хобарт. Заслышав голос хозяина, Лаверик поднял голову и попытался выговорить какое-то объяснение, но язык его не слушался. Тогда он заполз в угол и закрыл голову руками. «Отмойте их из шланга», — велел Хобарт одному из полицейских. «Нельзя, чтобы жены увидели их в таком виде». «А что случилось, сэр?» — спросил полицейский. «Пока не знаю». Из камеры, где держали женщину, вышел Паттерсон, его лицо было мокрым от слез. Он смог кое-что объяснить. «Она одержимая, сэр», — сказал он. «Когда я открыл дверь, мебель летела в стену». «Держи свои галлюцинации при себе», — велел ему Хобарт. «Клянусь вам, сэр!» — защищался Паттерсон. «Клянусь! И еще был такой свет!» «Нет, Паттерсон, ты ничего не видел!» — Хобарт обернулся к остальным. «Если обмолвитесь об этом хоть словом, я вас самих заставлю жрать дерьмо! Вы меня поняли?» Все собравшиеся молча закивали головами. «А что делать с ними?» — спросил один, оглянувшись на двоих в камере. «Я уже сказал. Отмойте их и отвезите по домам!» «Они словно дети», — заметил еще кто-то. «У нас тут не место для детей», — отрезал Хобарт и пошел наверх, чтобы у себя в кабинете спокойно изучить книгу. Глава 5. На пороге. «Что там за шум?» — спросил Ван Ньюкерк. Шэдул улыбнулся своей чарующей улыбкой. Он был раздражен тем, что аукцион прервался, однако задержка еще сильнее подогревает желание покупателей заполучить товар. «Предотвращена попытка похищения ковра», — сказал он. «Кто же хотел его похитить?» — спросила миссис А. Шэдул указал на кэму ковра. «Вот в этом месте, как вы можете видеть сами, кусочек сотканного мира оторван», — признался он. «Он очень мал, но в нем было заключено несколько обитателей фуги», — он говорил и следил за лицами покупателей. Их явно встревожили его объяснения, и они отчаянно желали услышать подтверждение реальности своих мечтаний. «И они пришли сюда?» — уточнил Норрис. «Именно так». «Покажите нам их!» — предложил король гамбургеров. «Если они здесь, давайте на них посмотрим». Шэдуэлл сделал паузу, прежде чем ответить. «Ну, может быть, на одного», — согласился он. Он был готов к этой просьбе и уже обсудил с Имакалатой, кого из пленников они продемонстрируют. Он открыл дверь, и Немрод, вырвавшийся из объятий корги, затопал по ковру. Кого бы ни чаяли увидеть покупатели, голый младенец в их список явно не входил. «Что это такое?» — засопел Рахим Заде. «Вы принимаете нас за идиотов?» Немрод смотрел на сотканный мир под ногами, а со всех сторон его окружили любопытные. Они рассматривали его. Он быстро поставил бы их на место, но Имакала такое, что сделала с его языком, и он не мог даже пикнуть. «Это один из ясновидцев», — объявил Шэдуэлл. «Это ребенок», — возразила Маргарет Пирс, и в ее голосе звучала нежность. «Бедный ребенок». Немрот уставился на женщину. «Отличная большегрудая особь», — решил он. «Он вовсе не ребенок», — возразила Имакалата. Она незаметно проскользнула в комнату, и теперь все глаза были устремлены на нее. Все, кроме глаз Маргарет, все еще смотревшие на Немрода. «Некоторые из ясновидцев способны принимать чужие обличья». «И этот?» — спросил Ван Ньюкерк. «Безусловно». «Что за ерунду вы пытаетесь нам внушить, Шэдуэлл?» — произнес Норрис. «Я не собираюсь». «Заткнись», — оборвал Шэдуэлл. Норрис замолчал от потрясения. Бесчисленное множество бифштексов было съедено с тех пор, когда с ним в последний раз говорили подобным тоном. «Имакалата может снять заклятие», — произнес Шэдуэлл, посылая по воздуху слово, как валентинку. Немрод видел, как инкантатрикс соединила большой и средний пальцы, через получившееся кольцо резко втянула в себя воздух и небрежно выдохнула заклинание, меняющее облик. По телу Немрода прошла дрожь. И он даже обрадовался этому, ему осточертела младенческая безволосая кожа. Его колени задрожали, и он повалился на ковер. Вокруг слышались восхищенные шепотки, по мере его разоблачения, становившиеся все более громкими и все более изумленными. Имакалата возвращала его в прежнее тело без церемоний. Он морщился, пока трансформировалась плоть. Во время поспешного восстановления анатомии был один деликатный момент, когда он ощутил, как опустились на место яички. После того, как мужское естество Немрода приобрело надлежащий вид, накатила вторая волна роста. Кожа потрескивала от прораставших на животе и на спине волос. Наконец, вместо лика невинности проступило его настоящее лицо, и Немрод снова стал самим собой, со всеми своими причиндалами. Шэдуэлл посмотрел на лежавшее перед ним существо, чья кожа была голубоватой, а глаза золотыми, потом перевел взгляд на покупателей. Не исключено, что этот спектакль удвоит предполагаемую цену за ковер. Это была магия. Магия воплоти, более реальная и более завораживающая, чем он мог ожидать. «Что ж, вы показали товар лицом», — произнес Норрис безучастным голосом. «Давайте вернемся к цифрам». Шэдуэлл придерживался того же мнения. «Может быть, ты уведешь нашего гостя?» — обратился он к Имакалате. Но не успела она шевельнуться, как Немрод вскочил и упал на колени перед Маргарет Пирс, покрывая поцелуями ее лодыжки. Это безмолвное, но волнующее представление подействовало. Женщина опустила руку, чтобы провести ладонью по густым волосам Немрода. «Оставьте его со мной», — попросила она и Макалату. «Почему бы и нет?» — сказал Шэдуэлл. «Пусть смотрит». Инкантатрикс молча нахмурилась. «Не будет никакого вреда», — заверил Шэдуэлл. «Я смогу его контролировать». И Макалата ушла. «Итак», — произнес Шэдуэлл, — «давайте возобновим торги». Где-то между кухней и лестничным пролетом Кэл вспомнил, что безоружен. Он быстро вернулся и обследовал кухонные ящики, пока не наткнулся на широкий нож. Вряд ли эфирные тела сестер можно поразить обычным лезвием, однако тяжесть ножа в руке несколько успокаивала. Подошвы заскользили по крови, когда он начал подъем, и лишь по счастливой случайности он не свалился вниз, схватившись свободной рукой за перила. Кэл мысленно обругал себя за неуклюжесть и дальше пошел медленнее. Наверху не было заметно исходящего от сестер свечения, но он понимал, что они где-то рядом. Кэл был до смерти напуган, однако не сомневался, какие бы ужасы ни ждали впереди, он отыщет способ прикончить Шэдуэлла. Если понадобится свернуть шею негодяя голыми руками, он это сделает. Коми-Вейжор разбил сердце Брэндона и уже заслужил смертную казнь. Наверху Кэл услышал голос. Точнее, несколько голосов. Люди о чем-то спорили. Он прислушался внимательнее. Это был вовсе не спор. Они торговались, и голос Шэдуэлла звучал отчетливо. Он вел торги. Воспользовавшись шумом, Кэл пересек площадку и приблизился к первой из нескольких дверей. Осторожно приоткрыл ее и вошел. Маленькая комната оказалась пуста. Дверь в смежную комнату приотворена, и оттуда просачивался свет. Оставив открытой дверь, ведущую на площадку, на случай, если придется быстро отступать, Кэл заглянул во вторую комнату. На полу лежали Фредди и Аполлин. Немрода нигде не было. Кэл внимательно вгляделся в темные углы, убеждаясь, что там никто не затаился. Затем открыл дверь шире. Перебивающие друг друга и делающие ставки голоса носились в воздухе. И под этот шум, заглушавший остальные звуки, Кэл двинулся к пленникам. Они лежали неподвижно. Рты их были закрыты кусками какой-то эфирной ткани, глаза закрыты. Очевидно, кровь на лестнице принадлежала Фредди. Он больше всех пострадал от столкновения с сестрами, от его лица тянуло смрадом их прикосновений. Хуже всего выглядела рана между ребрами, нанесенная его же собственными ножницами. Ножницы до сих пор торчали в ней. Кэл вынул изо рта Фредди кляп. Он зашевелился у него в руке, словно набитый личинками, и услышал дыхание раненого. Однако тот не приходил в сознание. Тогда Кэл вынул кляп изо рта Аполлин. Она выказала более ясные признаки жизни, застонала, как будто просыпалась. Торги в соседней комнате становились все ожесточеннее. Теперь было понятно, что в аукционе участвует довольно много потенциальных покупателей. Может ли Кэл надеяться остановить этот процесс, когда у Шэдуэлла столько сторонников, а он совершенно один? Фредди пошевелился. Веки его дрогнули и поднялись, но глаза оставались почти безжизненными. «Кэл», — попытался выговорить он. Это было скорее движение, чем звук. Кэл склонился к нему ближе, обхватил обеими руками холодное дрожащее тело. «Я здесь, Фредди», — отозвался он. Фредди снова попытался заговорить. «Почти», — произнес он. Кэл обнял его крепче, словно таким образом мог удержать уходящую жизнь. Но даже сотни рук не удержали бы ее здесь. Фредди ждал лучший мир. И Кэл невольно попросил. «Не уходи». Фредди в ответ чуть заметно покачал головой. «Почти», — повторил он снова. «Почти». Эти слова истощили его силы. Тело перестало дрожать. «Фредди». Кэл провел пальцами по его губам, но не ощутил дыхания. Пока он вглядывался в спокойное лицо, в него вцепилась рука Аполлин. Она тоже оказалась холодной. Глаза Аполлин были устремлены в потолок, и Кэл проследил за ее взглядом. И Макалата распласталась на потолке и смотрела вниз на Кэла. Она была там с самого начала. Она упивалась его горем и беспомощностью. Крик ужаса вырвался раньше, чем Кэл сумел взять себя в руки. В то же мгновение и Макалата шевельнулась, и исходящая от нее темнота двинулась к нему. Однако собственная неловкость сослужила ему хорошую службу. Он упал назад раньше, чем когти и макалаты впились в него. Дверь за спиной открылась, и Кэл вылетел в смежную комнату, подгоняемый страхом перед ее прикосновением. «Что это такое?» — вопрос задал Шэдуэлл. Кэл валился к ним в самый разгар аукциона. Коммивояжер стоял в глубине комнаты, а полдюжины участников торгов, одетые как на бал в Ритце, толпились в центре. И Макалата не осмелится убить его на глазах стольких свидетелей. Он может рассчитывать на небольшую отсрочку. Потом он посмотрел вниз и увидел такое, чего едва не спятил от счастья. Он растянулся на ковре, ладонями ощущая основу и уток сотканного мира. Не поэтому ли он так внезапно и абсурдно ощутил себя в безопасности? Словно все, что он делал до сих пор, было неким испытанием, платой за это сладостное воссоединение. «Уберите его отсюда!» — потребовал один из покупателей. Шэдоу сделал шаг в сторону Кэла. «Убирайтесь, мистер Муни!» — велел коммивояжер. «Мы тут делом занимаемся!» «Я тоже!» — подумал Кэл. И когда Шэдуэлл приблизился, он выхватил из кармана нож и направил острием на торговца. За спиной раздался крик Макалаты. У него было несколько секунд. Кэл замахнулся ножом на Шэдуэлла, однако, несмотря на свою упитанность, коммивояжер легко увернулся. Покупатели зашумели. Кэл принял их выкрики за выражение страха, но, кинув быстрый взгляд, понял свою ошибку. Они взяли торги в свои руки и выкрикивали ставки друг другу в лицо. Смотреть на них было смешно, но у Кэла не оставалось времени для забав, потому что Шэдуэлл распахнул перед ним свой пиджак. Подкладка переливалась. «Не хочешь ли чего?» — поинтересовался коммивояжер. С этими словами он приблизился к Кэлу, ослепив его сиянием подкладки, и выбил нож из его руки. Затем перешел к менее деликатной тактике и заехал противнику коленом в пах, отчего Кэл со стоном повалился на пол. Он пролежал так несколько секунд, не в силах двигаться, пережидая приступ тошноты. Сквозь завесу мутного света и боли он видел и Макалату, поджидавшую в дверях. У нее за спиной стояли сестры. Силы были неравны. Он обезоружен и совершенно одинок. Но нет! Он не одинок. Совсем наоборот. Под ним целый мир, спящий мир. Несметные чудеса покоятся в сотканном мире, на котором он лежит. Надо только освободить их. Но как? Наверняка есть заклятия, пробуждающие фугу от дрёмы, но он не знает ни одного. Все, что он может, это лежать на ковре и шептать «Проснитесь». Это самовнушение? Или в нитях ковра началось какое-то шевеление? Словно заключенные в нем существа силятся выйти оттуда, как спящие пытаются стряхнуть с себя сон, сознавая, что уже наступил день, но не имея сил пошевелиться. Кэл заметил краем глаза обнаженную фигуру, скорчившуюся у ног одной из покупательниц. Это был, без сомнений, один из ясновидцев, но Кэл не узнал его. Во всяком случае, не узнавал тело. Зато глаза... «Немрот?» — вполголоса произнес он. Тот тоже увидел Кэла и выполз из своего безопасного угла на край ковра. Его перемещение никто не заметил. Шэдуэлл уже вернулся к покупателям, пытаясь предотвратить превращение аукциона в кровавую драку. Он забыл о существовании Кэла. «Это ты?» — изумился Кэл. Немрот закивал, указывая на свое горло. «Ты не можешь говорить! Проклятье!» Кэл снова посмотрел на дверь. И Макалата по-прежнему поджидала его. Терпеливая, как хищная птица. «Ковер», — заговорил Кэл, — «мы должны его разбудить». Немрот непонимающе смотрел на него. «Ты не понимаешь, о чем я говорю?» Прежде чем Немрот успел как-то ответить, Шэдуэлл успокоил покупателей и объявил. «Мы начинаем сначала». Затем повернулся к Макалате. «Убери отсюда убийцу!» Еще пара секунд, и инкантатрикс оборвет жизнь Кэла. Он отчаянно оглядывал комнату в поисках пути к отступлению. Здесь было несколько окон, все плотно занавешены. Возможно, если он сумеет добраться до какого-нибудь из них, ему удастся спрыгнуть вниз. Даже если падение прикончит его, это все равно лучшая смерть, чем от прикосновения Макалаты. Но она остановилась, не дойдя до Кэла. Ее взгляд вдруг отклонился в сторону. Она повернулась к Шэдуэлу и произнесла одно единственное слово. «Менструум». Пока она говорила, по соседней комнате, где остались Аполлин и Фредди, разлилось свечение. Оно выплеснулось через дверь на ковер. А затем раздался крик старой корги, и вслед за ним вспыхнула еще одна спираль света. Эти явления и звуки отвлекли покупателей от торга. Один из них кинулся к двери, то ли чтобы посмотреть, то ли в надежде спастись бегством, и отскочил назад, закрывая глаза руками и причитая, что он ослеп. Но никто не поспешил на помощь. Остальные участники аукциона отступили в дальний угол комнаты. Волнение у противоположной стены тем временем нарастало. В дверном проеме возник силуэт, окруженный спиралями и светящихся нитей. Несмотря на все изменения, Кэл тотчас узнал, кто это. Это была Сюзанна. Жидкий огонь стекал струйками по ее рукам и капал с пальцев. Огни танцевали на ее животе, груди, скатывались по ногам, наполняя собой воздух. Увидев ее такой, Кэл потерял дар речи, а сестры выскочили в дверь вслед за ней. В ходе битвы обе стороны понесли серьезные потери. Даже яркий свет менструма не мог скрыть раны на шее и на теле Сюзанны. А сестры-призраки, хотя и не чувствовали боли, тоже были изрядно потрепаны. Возможно, у них еще оставались силы. Но когда Эмакалата подняла руку, призраки отступили, оставляя Сюзанну для живой сестры. «Ты опоздала», — произнесла Эмакалата. «Мы заждались». «Убей ее», — бросил Шэдуэлл. Кэл всмотрелся в лицо Сюзанны. Как ни старалась, она не могла скрыть свою усталость. Она почувствовала взгляд Кэла и посмотрела на него. Их глаза встретились, затем Сюзанна перевела взор на его руки, которые все еще упирались ладонями в сотканный мир. «Прочла ли она его мысли?» — думал Кэл. «Осознала ли она, что единственная надежда спит сейчас у них под ногами?» Их глаза снова встретились, и Кэл увидел по ее взгляду, что она поняла. Сотканный мир под его пальцами подрагивал, как будто через него проходили слабые электрические разряды. Кэл не убирал руки, позволяя энергии использовать себя так, как она считает нужным. Он стал частью процесса, частью круга силы, протянувшегося через ковер от ног Сюзанны к его рукам, потом вверх, к его глазам и по линии взглядов обратно к ней. «Останови их!» — сказал Шэдуэлл, смутно догадываясь, что происходит что-то скверное. Когда Эмакалата снова шагнула к Кэлу, кто-то из покупателей произнес: «Нож!» Кэл не сводил глаз Сюзанны. А нож теперь висел между ними, словно его подняла в воздух жаркая волна их мыслей. Сюзанна не больше его понимала, почему и как это произошло, но тоже не отводила глаз. Она смутно чувствовала эту цепь, объединившую их. Менструм, ковер, Кэла, ее собственный взгляд. Что бы сейчас ни назревало, у Кэла остались считанные секунды, чтобы сотворить чудо, пока Эмакалата не добралась до него и не разрушила связь. Нож начал вращаться, ускоряя движение. Кэл ощутил почти болезненную тяжесть в паху. Еще сильнее тревожило другое. Ему казалось, что он вышел из собственного тела, как будто его выманили наружу через глаза, чтобы он мог встретить взгляд Сюзанны прямо на лезвие ножа. Нож вращался с такой скоростью, что походил на серебряный шар. А затем, совершенно неожиданно, нож упал с высоты, как подстреленная птица. Кэл проследил за его падением, пока лезвие со стуком не вонзилось в центр ковра. И в тот же миг дрожь сотрясла каждый дюйм основы и утка, словно острие ножа разрезало ту нить, от которой зависела целостность творения. Как только эта нить порвалась, сотканный мир стал распускаться. Это был конец мира и начало новых миров. Сначала столб рваных облаков, расположенный в центре вихря, рванулся к потолку. От его удара потолок пошел широкими трещинами, обрушив лавину штукатурки на головы всех, кто был внизу. Кэл мгновенно понял — то, что они с Сюзанной выпустили наружу, им не подвластно. А потом начались чудеса, и все прочие мысли были забыты. В тучах сверкнули молнии, косыми лучами заскакали по стенам и полу, сплетения и узлы ткани ковра оживали и от края до края меняли свое положение. Нити вытягивались, словно пшеница в середине лета, выплескивая краски по мере роста. Все было так, как снилось Кэлу и Сюзанне несколькими ночами раньше, только усиленное в сотни раз. Стремительные нити расползались, заполняя собой все пространство комнаты. Огромное давление снизу сбросило Кэла с ковра, когда нити освобождались от переплетений, разбрасывая по сторонам семена всевозможных форм. Одни достигали потолка за доли секунды, другие предпочитали двигаться в сторону окон. Растекаясь полосами красок, они разбивали стекла и выпрыгивали навстречу ночи. Всюду, куда ни бросишь взгляд, мелькали новые необычайные картины. Сначала взрывы форм были слишком хаотическими, чтобы увидеть в них смысл, однако когда все пространство оказалось пронизано красками, нити стали формировать более тонкие детали. Теперь растение отличалось от камня, камень от древесины, древесина от плоти. Одна из выделившихся нитей взорвалась под потолком облаком пылинок, и каждая из них упала в почву распадавшегося сотканного мира, выпустив крошечный росток. Еще одна нить пронеслась через комнату зигзагами, оставляя за собой след сине-зеленого тумана. Третья и четвертая переплелись, и от их союза родились огненные искры. Эти искры превращались в птиц и зверей, а другие нити тотчас окутывали их светом. Фуга мгновенно заполнила собой комнату. Она разрасталась так быстро, что дом Шермана не мог ее вместить. Доски пола поднимались на дыбы, когда нити выискивали для себя новые территории, потолочные балки разлетались в стороны. Кирпич и цемент оказались столь же ненадежной преградой на пути нитей. То, что они не могли разрушить, они подминали под себя. Что не могли подмять, огибали. Кэл не хотел остаться погребенным здесь. Эти родовые схватки завораживали, но было очевидно, что дом скоро рухнет. Сквозь завесу искр Кэл всматривался в то место, где только что стояла Сюзанна. Но она уже исчезла. Покупатели тоже ринулись к выходу, переругиваясь в панике, как свора уличных собак. Кэл поднялся на ноги и двинулся к двери, но не сделал и пары шагов, когда к нему приблизился Шэдуэлл. «Сволочь!» — выкрикнул коми-воежор. «Я тебе покажу, как совать нос не в свое дело!» Он сунул руку в карман пиджака, выхватил пистолет и нацелил на Кэла. «Никто не смеет совать мне палки в колеса, Муни!» — закричал Шэдуэлл и выстрелил. Не успел он спустить курок, как кто-то на него накинулся. Шэдуэлл завалился на бок, и пуля прошла далеко от цели. Спасителем оказался Немрод. Он бежал прямо к Кэлу, на его лице отражалась тревога, и не без причины. Дом сотрясался, снизу и сверху звучали скрипы и стоны, означавшие близкий конец. Фуга добралась до фундамента, а ее энергии хватит, чтобы перевернуть здание вверх тормашками. Немрод схватил Кэла за руку и потащил за собой, но не к двери, а к окну. Точнее, к той стене, где недавно было окно, поскольку неудержимо разраставшийся мир высадил все стекла. За пределами разваливающегося дома Фуга продолжала рассказывать свою историю, наполняя темноту новой магией. Немрод оглянулся. «Мы что, будем прыгать?» — спросил Кэл. Немрод усмехнулся и еще крепче сжал его руку. Кэл обернулся и увидел, что Шэдуэлл поднял свой пистолет и целится им в спины. «Стоять!» — надрывался он. Лицо Немрода сияло. Он надавил рукой на шею Кэла, заставляя того нагнуть голову. В следующий миг Кэл понял, почему. От сотканного мира накатила цветовая волна, и Немрод кинулся впереди нее, увлекая за собой товарища. Сила подхватила их и вынесла в окно. На один жуткий миг они зависли в воздухе, после чего волна яркого света затвердела и расширилась под ними. Немрод и Кэл, словно серфингисты, заскользили вниз по гребню светового потока. Скольжение быстро завершилось. Несколько секунд их бесцеремонно вышвырнуло в поле далеко от дома, а волны растворились в ночи, порождая на ходу все новые виды флоры и фауны. Дрожа от восторга, Кэл поднялся на ноги. Он обрадовался, услышав возглас Немрода. «Ха! Ты можешь говорить?» «Вроде бы», — ответил Немрод и улыбнулся еще шире. «Здесь я свободен от ее влияния». «И Макалаты?» «Ну, конечно. Она сняла с меня заклятие, чтобы раззадорить чокнутых, и я их раззадорил. Ты видел ту женщину в синем платье?» «Мельком. «Она на меня запала с первого взгляда», — заявил Немрот. «Наверное, надо ее отыскать. Ей нужна капля нежности, особенно после случившегося». И Немрот, не говоря больше ни слова, понесся обратно к дому, готовому развалиться. Когда он исчез в облаке света и пыли, Кэл заметил, что у Немрода в его истинном обличье имеется хвост. Было совершенно очевидно, что Немрод сам постоит за себя, а у Кэла были свои заботы. Например, Сюзанна. Или Аполлин, которую он видел в последний раз рядом с Фредди в той первой комнате. Кругом царили хаос и разрушение, но Кэл пошел обратно в надежде найти кого-то из друзей. Это было все равно, что плыть в волнах техниколора. Нити, выскочившие на свет недавно, взлетали и разрывались над ним. Некоторые разбивались о его тело. К живой ткани они были куда нежнее, чем кирпичу. Их прикосновение не причиняло Кэлу вреда, а лишь придавало сил. Тело подрагивало, как будто он только что вышел из ледяного душа. В голове звенело. Врагов нигде не было видно. Кэл надеялся, что Шэдуэлл погребен под руинами, но слишком хорошо знал, как везет злодеям, чтобы всерьез верить в подобную возможность. Ему навстречу попалось несколько покупателей, купавшихся в световых волнах. Они не пытались помочь друг другу, каждый шел своей дорогой, пристально вглядываясь в землю, как будто боялся, что она разверзнется под ногами. Руками они прикрывали слезящиеся глаза. Когда до дома оставалось ярдов 30, произошла новая вспышка. Огромное облако вихря, плюясь огнями, разнесло сдерживавшие его стены и расплылось во все стороны. Кэл успел заметить, как облако поглотило одного из покупателей, после чего развернулся и побежал. Туча пыли подгоняла его. Яркие полосы разбегались влево и вправо, как раскатанные ураганом рулоны лент. Через секунду пришла новая волна, на сей раз из осколков кирпичей и мебели. Дыхание перехватило, ноги подкосились. А потом Кэл покатился кувырком, уже не различая, где небо, где земля. Он не пытался сопротивляться. Он не стал бы этого делать, даже если бы сопротивление было возможным. Просто позволил скорому поезду вести себя туда, куда он следует. Книга вторая. Фуга. Часть пятая. Праздник. «Перенесись в забытую ты ночь и стань в царящей темноте моей луною. Пусть нам твердят хотя бы и о рае настоящем. Здесь, за завесою забвенья, лежит наш дом». Уолтер де Ламар. Свидание. Глава первая. Кэл в стране чудес. Истинная радость оставляет по себе глубокий след в душе, точно так же, как и истинное горе. Поэтому, когда подхватившая Кэла пыльная буря наконец затихла, когда он открыл глаза и увидел раскинувшуюся перед ним фугу, ему показалось, что те редкие и ненадежные мгновения прозрения, которые он переживал за свои 26 лет, переживал, но неизменно терял, вернулись к нему, обретенные и соединенные вместе. Раньше он наталкивался только на обрывки. Слышал отголоски, лежа в утробе матери или мечтая о любви. Узнавал мотив в напеве колыбельной. Но ни разу до сей поры он не видел всей картины целиком. «Подходящий момент», — смутно подумалось Кэлу, — «чтобы умереть». И еще более подходящий, чтобы жить дальше, раз перед ним раскинулось столько чудес. Он находился на холме. Не очень большом, но достаточно высоким, чтобы служить отличным наблюдательным пунктом. Кэл поднялся на ноги и оглядел только что обретенную землю. Ковер будет распускаться еще долго. Заклинания слишком сложны, чтобы легко повернуть их вспять. Однако общая картина уже определилась. Холмы, поля, леса и многое другое. В прошлый раз Кэл видел этот мир с высоты птичьего полета, но и тогда он показался ему очень неоднородным. Сейчас, в человеческой перспективе, многообразие фуги граничило с совершенной беспорядочностью, как будто опрокинули огромный чемодан, собранный в спешке, и его содержимое вывалилось перепутанной грудой. Здешняя география не имела никакой системы и напоминала случайно оказавшиеся рядом лоскуты земли. Словно ясновидцы слишком сильно любили эти места, чтобы бросить их на погибель. Заросли с тучами бабочек и заливные луга, могилы, обнесенные стенами святилища, башни, реки и межевые камни. Немногие из ландшафтов имели завершенный вид. В основном здесь были обрывки и заплатки, фрагменты королевства, перенесенные фугу за спиной человечества. Населенные привидениями углы знакомых комнат, о которых и по которым никогда не будут скучать или горевать, где детишкам мерещились призраки или святые, где изгнанник находил утешение, сам не зная от чего, а человек на грани самоубийства вдруг решал дать жизни еще один шанс. Среди этого хаоса во множестве встречались курьезные сочетания. То в центре поля стоял мост, разлученный с речным потоком, то обелиск возвышался посреди пруда, любуясь своим отражением. Одно место особенно привлекло внимание Кэла. Там был склон холма, поднимавшийся почти отвесно до заросшей деревьями вершины. Огоньки сверкали над поверхностью земли, плясали среди ветвей. Понятия не имея, куда надо идти, Кэл выбрал путь прямо на этот холм. Где-то в ночи играла музыка. Ветер доносил до Кэла отдельные такты и аккорды, барабаны и скрипки, какая-то смесь из штрауса и индейских мелодий. Время от времени он замечал признаки присутствия людей. Шепот среди деревьев, темные фигуры под тенью шатра на поле высокой до пояса пшеницы. Но здешние обитатели были слишком стремительны, и Кэл не успевал четко разглядеть их. Почему они убегали? Потому что признавали в нем чокнутого или из природной стеснительности, станет ясно только со временем. Сам Кэл не чувствовал никакой опасности, хотя и был в некотором смысле нарушителем границ. Однако он ощущал полную гармонию с этим миром и с самим собой. Настолько полную, что все тревоги о других людях, о Сюзанне, о Полин, Джерико и Немроде отошли на второй план. Когда Кэл случайно вспоминал о них, ему представлялось, что все его товарищи тоже бродят среди чудес. Здесь с ними не может произойти ничего дурного. Здесь кончались все неприятности, всякое зло и любая зависть. Разве есть место зависти или похоти, если перед тобой разворачивается живое чудо? Не дойдя сотни ярдов до холма, Кэл застыл в изумлении. Огоньки, которые он видел издалека, оказались светящимися людьми, бескрылыми, но без труда выписывающими арабески над землей. Кэл не слышал, чтобы они как-то переговаривались, однако они обладали бесшабашной лихостью и совершали маневры на волосок друг от друга. «Ты, должно быть, Муни!» Голос звучал тихо, но он разрушил сковавшие Кэла чары огней. Кэл посмотрел вправо. Два силуэта стояли в тени арки, их черты скрывала темнота. Он видел лишь два серо-голубых овала вместо лиц, застывшие под аркой, будто два фонаря. «Да, я Муни», — ответил он и подумал. «Покажитесь. Откуда вам известно мое имя?» «Новости здесь разносятся быстро», — последовал ответ. Теперь голос звучал чуть мягче и напевнее, но Кэл сомневался, заговорил ли это первый или второй человек. «Все дело в воздухе», — сообщил ему собеседник. «Он разносит сплетни». Теперь один из пары вышел вперед под ночные огни. Мягкие отблески света отбрасывали странные тени, но даже если бы Кэл увидел его при свете дня, он не забыл бы эти черты. Собеседник Кэла был юным, однако совершенно лысым. Неровности его кожи скрывал слой пудры, а рот и глаза казались слишком влажными, слишком жалобными для этого лица маски. «Я Боус», — произнес он. «Добро пожаловать, Муни». Он пожал руку Кэла, и его спутница тоже решилась выйти из тени. «Ты можешь видеть Амаду?» — спросила она. Кэлу потребовалось несколько мгновений, чтобы отнести второе существо к женскому полу, после чего он усомнился в половой принадлежности Боуза, поскольку эти двое были похожи как близнецы. «Меня зовут Ганза», — представилась женщина. Она была одета в такие же простые черные брюки и свободную тунику, как ее брат или любовник, или кем он там ей приходился. И она тоже была совершенно лысой. Их безволосые головы и напудренные лица опрокидывали все гендерные стереотипы. Лица были беззащитны, но непроницаемы, нежны, но суровы. Боус взглянул на холм, где все еще выделывали пируэты светляки. «Это скала первого несчастья», — сообщил он Кэлу. «Амаду всегда собираются здесь. Тут погибла первая жертва бича». Кэл снова взглянул на скалу, но только на мгновение. Боус и Ганза зачаровывали его сильнее. Чем дольше он смотрел на них, тем сильнее становилось ощущение их двойничества. «Куда ты собираешься сегодня вечером?» — спросила Ганза. Кэл пожал плечами. «Понятия не имею», — ответил он. «Я совершенно не знаю этого места». «Да нет же», — возразила она. «Ты прекрасно с ним знаком». При разговоре она лениво переплетала и расплетала пальцы рук. Во всяком случае, так казалось, пока Кэл не присмотрелся внимательнее. Присмотревшись же, он явственно увидел, что ее пальцы проходят сквозь ладонь. Пальцы левой — сквозь правую, пальцы правой — сквозь левую, отрицая плотность материи. Движение было таким обыденным, а иллюзия, если это была иллюзия, такой быстрой, что Кэл утвердился в правоте своего впечатления. «Какими ты их видишь?» — спросила она. Он снова посмотрел ей в лицо. Неужели этот фокус с пальцами — проверка его восприятия? Однако Ганза говорила вовсе не о своих пальцах. «Амаду», — пояснила она, — «на кого они, по-твоему, похожи?» Кэл снова посмотрел на скалу. «На человеческих существ», — ответил он. Она слабо улыбнулась ему. «А почему ты спросила?» — хотел знать Кэл. Но она не успела ответить, потому что заговорил Боус. «Сейчас собирается совет», — сказал он, — «в доме Капры. Думаю, будут говорить о новом ковре». «Этого не может быть», — изумился Кэл. «Они хотят загнать фугу обратно в ковер?» «Так я услышал», — подтвердил Боус. Казалось, он получил это известие только что. Может быть, просто выхватил из разносящего сплетни воздуха. «Времена слишком опасные. Так они говорят», — сказал он Кэлу. «Это правда?» «Я не видел никаких других», — отозвался Кэл. «Мне не с чем сравнивать». «Но хотя бы ночь у нас есть?» — спросила Ганза. «Часть ночи», — ответил Боус. «Значит, надо повидать Ло. Это место не хуже любого другого», — согласился Боус. «А ты пойдешь?» — спросил он чокнутого. Кэл посмотрел на Амаду. Мысль остаться и еще немного понаблюдать за ними была соблазнительна, но так он мог остаться без проводника, способного показать все здешние чудеса. А если времени в обрез, надо увидеть как можно больше. «Да, я пойду». Женщина прекратила играть пальцами. «Тебе понравится, Ло», — заверила она, отворачиваясь и направляясь в ночь. Он пошел следом. У него были тысячи вопросов, но он понимал, если у них лишь несколько часов на то, чтобы узнать страну чудес, не стоит тратить время и силы на эти вопросы. Глава вторая. На озере и за ним. Пока шел аукцион, было одно мгновение, когда Сюзанна решила, что ей конец. Она помогала Аполлин спускаться по лестнице, и тут затрещали стены, а дом вокруг них стал оседать. Даже теперь, когда Сюзанна стояла и глядела на озеро, она не вполне понимала, как они сумели остаться в живых. Возможно, Менструм вступился за нее, хотя она ни о чем не просила его сознательно. Ей еще многое предстояло узнать о той силе, которую она унаследовала. В том числе один из главных вопросов — в какой степени он принадлежит ей, а она принадлежит ему. Когда Сюзанна отыщет Аполлин, потерявшуюся в общей суматохе, она выяснит все, что то известно. А пока она любовалась островами с кипарисовыми рощами и утешалась мягким шорохом волн по камням. «Нам пора идти». Джерико как можно нежнее прервал поток размышлений Сюзанны, коснувшись ладонью ее шеи. Она оставила его в домике на берегу беседовать с друзьями, которых Джерико не видел целую человеческую жизнь. Им было о чем вспомнить, а для Сюзанны эти воспоминания ни о чем не говорили. К тому же она чувствовала, что остальные не хотят ее присутствия. Какие-то криминальные делишки, безжалостно заключила она и ушла. В конце концов, Джерико все-таки вор. «Зачем мы сюда пришли?» — спросила его Сюзанна. «Я здесь родился. Я знаю все здешние камни по именам». Его рука по-прежнему покоилась на ее плече. «Во всяком случае, знал. Я подумал, ты должна увидеть это место». Она отвернулась от озера и посмотрела на него. У Джерико на лбу залегли морщины. «Но остаться мы не сможем», — сказал он. «Почему же?» «Тебя хотят видеть в доме Капры». «Меня?» «Ты разрушила сотканный мир». «У меня не было выбора», — сказала она, — «или Келбы погиб». Морщины на лбу Джерико углубились. «Забудь про Кэла», — сказал он суровым тоном. «Муни чокнутый, а ты нет». «Нет, я тоже», — возразила она. «Во всяком случае, я так чувствую, а это самое важное». Рука Джерико соскользнула с ее плеча. Он внезапно помрачнел. «Так ты идешь или нет?» — спросил он. «Разумеется, иду». Он вздохнул. «Все должно быть иначе», — произнес он, и в его голосе зазвучали прежние мягкие интонации. Сюзанна не знала точно, о чем он говорит, о роспуске ковра, о своей встрече с озером или о разногласиях между ними. Возможно, понемногу обо всем. «Наверное, распускать сотканный мир было ошибкой», — сказала она с непонятной решимостью. «Но дело не только во мне. Это менструум». Джерико удивленно поднял бровь. «Это же твоя сила», — сказал он не без раздражения. «Управляй ею». Она смерила его ледяным взглядом. «До дома Капры далеко?» «Фуге все близко», — ответил он. «Бич уничтожил большую часть наших земель. Осталось совсем немного». «А в королевстве что-то сохранилось?» «Может быть, но немного. Все, что нам по-настоящему дорого, здесь. Вот почему нам придется снова все спрятать до наступления утра». «Утро». Она совсем забыла, что скоро взойдет солнце, а вместе с ним появятся люди. Мысль о том, что ее соплеменники с их пристрастием к зоопаркам, парадам уродов и карнавалам, эти чокнутые, вторгнутся на территорию Фуги, совсем не обрадовала Сюзанну. «Ты прав», — согласилась она, — «нам надо поторопиться». И они вместе пошли от озера к дому Капры. По дороге Сюзанна получила ответы на кое-какие вопросы, мучившие ее с момента роспуска ковра. Главным среди них был такой: что произошло с той частью королевства, куда вторглась Фуга? Конечно, это не слишком густонаселенное место. Перед домом на много акров протянулся пустырь, а по сторонам от него раскинулись поля. Однако этот район не был совсем безлюдным. Неподалеку стояло несколько домов, и плотность населения увеличивалась по направлению к Ирби-Хит. Что же случилось с теми домами и с их обитателями? Ответ оказался очень прост. Фуга растеклась между ними, хитроумно приспособившись к местности. Например, ряд уличных фонарей, теперь потухших, украсили цветущие лозы, как на античных колоннах. Одна машина почти полностью вошла в бок холма, две другие были поставлены вертикально и привалены друг к другу. С домами Фуга обошлась не столь безрассудно. Большинство остались нетронуты. Лишь пышная растительность подступила к самым дверям, будто ждала приглашения войти. Что касается чокнутых, то Сюзанна и Джерико встретили нескольких из них. Все были скорее изумлены, чем испуганы. Один человек, одетый только в штаны с подтяжками, жаловался вслух, что потерял своего пса. «Чёртова зверюга!» — бормотал он. «Вы его не видели?» Кажется, его никак не взволновал тот факт, что мир вокруг переменился. И только когда он ушел вперед, выкрикивая имя беглеца, Сюзанна задумалась, а видит ли этот тип то же самое, что видит она? Возможно, его поразила та же избирательная слепота, что мешает людям рассмотреть ореолы вокруг собственных голов. Шел ли владелец собаки по знакомым улицам, не способные вырваться из клетки своих предубеждений? Или все-таки краем глаза он видел Фугу, чье сияние будет вспоминать потом в старческом маразме, горько оплакивая потерю? Джерико не мог ответить на эти вопросы. «Он не знает», — заявил он, — «ему совершенно наплевать». А картины продолжали разворачиваться. С каждым шагом Сюзанну все сильнее изумляло многообразие пейзажей и предметов, которые ясновидцы спасли от уничтожения. Фуга, как она поняла, была не просто набором рощ и полей, где обитали призраки. Здесь повсюду разливалась святость. Она была всеобщим состоянием, она пронизывала самые разные вещи и явления, крошечные и монументальные, природные и созданные человеком. Каждый уголок, каждая ниша приобщали к своим собственным тайнам. Чтобы сохранить этот мир, потребовалось вырвать из контекста большую часть фрагментов, словно страницы из книги. Их края еще оставались неровными после грубого изъятия из естественных условий, а довольно беспорядочное соединение подчеркивало разнородность. Однако была в этом и положительная сторона. Несоответствие частей друг другу, когда частное смешивалось с общественным, обыденное со сказочным, задавало новый ритм и рождало сюжеты новых историй. Эти разрозненные страницы были готовы поведать их. Порой по пути встречались совершенно неожиданные элементы, сопротивлявшиеся любой попытке слияния с другими. Собаки гуляли рядом с надгробием, из треснувшей крышки которого вздымался огненный фонтан, и пламя струилось, словно вода. Окно выглядывало из земли, его занавески поднимал к небу ветер, несущий с собой шум моря. Сюзанна не могла разгадать эти загадки, и они производили на нее глубочайшее впечатление. Здесь не было ничего такого, чего она не видела бы раньше. Собаки, могилы, окна, огонь. Но в данных обстоятельствах они казались изобретенными заново и волшебными. Только один раз она заставила Джерико, не желавшего отвечать на вопросы, кое-что объяснить. Дело касалось вихря. Его облака были видны отовсюду. В ярчайших молниях четко вырисовывались холмы и деревья. «Там находится храм ткацкого станка», — сказал Джерико. «Чем ближе ты подходишь к нему, тем больше опасности подвергаешься». Сюзанна слышала о чем-то подобном в первую ночь, когда они говорили о ковре. Но сейчас хотела знать больше. «А что там опасного?» — спросила она. «Заклятия, необходимые для создания сотканного мира, не имеют себе равных. Чтобы управлять ими и связывать все воедино, требуется великое самопожертвование и огромная чистота. Большая часть мира не способна вынести такое. И теперь сила защищает себя сама с помощью молнии и бурь. Что очень разумно. Если кто-то вмешается в жизнь вихря, чары сотканного мира потеряют силу. Все, что мы собрали, распадется и будет уничтожено». «Уничтожено?» «Так говорят. Я не знаю, правда это или нет. Я никогда не был силен в теориях». «Но ты можешь творить заклятие». Это замечание, похоже, обескуражило Джерико. «Но это не значит, что я могу объяснить тебе, каким образом», — ответил он. «Я просто делаю это». «Как именно?» — спросила Сюзанна. Она чувствовала себя ребенком, выспрашивающим у иллюзиониста секрет фокуса, но ей очень хотелось узнать, какие силы заключены в нем. На лице Джерико появилось странное выражение, полное противоречий. На нем отразилось и смущение, и насмешка, и обожание. «Может быть, я тебе покажу», — пообещал он. «Как-нибудь при случае. Я не умею танцевать или петь, но все-таки кое-чего стою». Он замолк и остановился. Сюзанне не потребовались объяснения, потому что она тоже услышала звенящие в воздухе колокольчики. Легкие, мелодичные, они не походили на церковные колокола, но, тем не менее, они призывали. «Дом Капры», — сказал Джерико и снова двинулся вперед. Колокольчики поняли, что их услышали, и не смолкали всю дорогу. Глава 3. Наваждение. Бюллетень отдела Хубарта о побеге анархистов не прошел незамеченным. Но тревогу забили только около 11, когда патрули разбирались с ночными потасовками, пьяными водителями и ворами, активизирующимися в этот час. В довершение ко всему на Стил-стрит случилась поножовщина со смертельным исходом, а какой-то трансвестит спровоцировал драку в пабе на Док-роуд. Так что, когда на бюллетень наконец обратили внимание, беглецы были уже далеко, ускользнули через тоннель под Мерси и направились к поместью Шермана. Однако на другом берегу реки, прямо на окраине Биркенхеда, их заметил бдительный патрульный по фамилии Дауни. Он оставил своего напарника в китайском ресторане заказывать чоп-суэй и утку по-пекински, а сам бросился в погоню. По радио предупреждали, что эти злоумышленники чрезвычайно опасны, и не надо пытаться задержать их в одиночку. Поэтому патрульный Дауни держался на почтительном расстоянии, чему помогало прекрасное знание района. Когда негодяи достигли пункта своего назначения, стало ясно, что это необычная погоня. Как только Дауни доложил о местоположении террористов, из участка ему сообщили, что у них тут ужасный беспорядок, слышит ли он рыдание на заднем плане, и что делом займется лично инспектор Хобарт. Дауни же должен ждать и наблюдать. И он принялся ждать и наблюдать, по ходу дела получив еще одно подтверждение, что творится что-то неладное. Сначала в окнах второго этажа замелькали огни. Затем они вырвались наружу, прихватив с собой стену с окном. Дауни вышел из машины и направился к дому. В его голове, привычной к составлению рапортов, уже мелькали прилагательные для описания увиденного. Он был безоружен, но это его не остановило. Свечение, вырвавшееся из дома, не было похоже ни на что, виденное им раньше наяву или во сне. Дауни не был суеверным, поэтому немедленно начал подыскивать рациональное объяснение тому, что видел, или почти видел, вокруг. И он его нашел. Всему причиной НЛО, это очевидно. Дауни читал в газетах, как подобные вещи происходят с самыми обычными людьми, такими как он. И сейчас случилось вовсе не явление Бога и не приступ безумия, а визит пришельцев из соседней галактики. Довольный тем, что ему удалось разобраться в ситуации, патрульный поспешил обратно к машине, собираясь доложить обо всем по рации. Однако у него ничего не вышло. На всех частотах звучали сплошные помехи. Неважно, он ведь уже успел сообщить о своем местонахождении. Подкрепление скоро прибудет. Следовательно, от него требуется только наблюдать за событиями с зоркостью сокола. Эта задача немедленно усложнилась, потому что пришельцы принялись бомбардировать его необычайными иллюзиями, призванными, очевидно, скрыть их деятельность от человеческих глаз. Волны энергии, расходившиеся от дома, опрокинули машину на бок, по крайней мере, так показалось его глазам, но он не собирался принимать это на веру, после чего вокруг стали резвиться смутные силуэты. Из асфальтированного шоссе у него под ногами полезли цветочки. Какие-то звери выделывали акробатические трюки над головой. Дауни видел, что несколько случайных прохожих тоже попали в сети наваждения. Одни смотрели в небо, другие падали на колени и молились о просветлении. И оно пришло. Сознавая, что это лишь призраки, Дауни нашел в себе силы сопротивляться. Снова и снова он говорил себе, что все увиденное нереально, и в итоге видения спасовали перед его уверенностью, поблекли и под конец почти полностью рассеялись. Дауни забрался в перевернутую машину и снова попытался передать сообщение, хотя понятия не имел, слышит его кто-нибудь или нет. Как ни странно, ему было наплевать. Он победил наваждение, и осознание этой победы проливалось бальзамом на сердце. Даже если сейчас за ним явятся чудовища, высадившиеся на землю сегодня вечером, он не испугается. Он скорее выколет собственные глаза, чем позволит им себя одурачить. «Что-нибудь еще?» «Больше ничего, сэр», — сказал Ричардсон. «Только помехи». «Забудьте о рации», — приказал Хобарт. «Просто ведите машину. Мы выследим их, даже если на это уйдет вся чертова ночь». Пока они ехали, Хобарт мысленно возвращался к недавним событиям. Его люди превратились в пускающих пузыри идиотов. Его камеры заполнены дерьмом и молитвами. У него есть причины разобраться с этими силами тьмы. В былые времена он не стал бы с такой готовностью браться за роль мстителя. Когда-то он не позволял себе проявлять ни капли личной заинтересованности. Однако жизненный опыт сделал из него честного человека. Теперь, во всяком случае, среди своих людей, он не делал вид, будто чужд эмоций, а открыто признавал, что жаждет мести. ведь в конечном итоге поимка и наказание преступника есть способ плюнуть в глаза тому, кто плюнул в тебя. Закон — всего лишь другое название отмщения. Глава 4. Вассальная зависимость. Около 80 лет прошло с тех пор, как три сестры в последний раз ходили по землям Фуги. 80 лет изгнания в королевстве чокнутых. 80 лет ревностного поклонения, сменяющегося поношением, почти безумие среди потомков Адама, необходимость сносить бесчисленные унижения. И все ради того, чтобы в один прекрасный день мстительно вцепиться в сотканный мир. Теперь они зависли в воздухе над этой восхитительной землей. Ее прикосновение было настолько противно их природе, что пройтись по ней пешком стало бы настоящей пыткой. И внимательно исследовали Фугу от края до края. «Она чересчур уж пахнет жизнью», — заметила Магдалена, поднимая голову навстречу ветру. «Дай нам время», — отозвалась Имакалата. «А как там Шэдуэлл?» — спросила Карга. «Где он сейчас?» «Надо полагать, высматривает клиентов», — ответила Инкантатрикс. «Необходимо его разыскать. Я не хочу, чтобы он бродил здесь сам по себе. Он непредсказуем». «И что тогда?» «Мы позволим свершиться неизбежному», — ответила Имакалата, плавно разворачиваясь, чтобы рассмотреть каждый ярд этой священной земли. «Позволим чокнутым растащить Фугу на клочки». «А как же аукцион?» «Никакого аукциона, слишком поздно». «Тогда Шэдуэлл поймет, что ты использовала его». «Не больше, чем он использовал меня, во всяком случае, хотел бы использовать». Дрожь прошла по призрачному телу Магдалены. «А тебе никогда не хотелось отдаться ему?» — спросила она осторожно. «Всего разочек». «Нет, никогда». «Тогда позволь мне взяться за него. Я смогла бы его использовать. Представь, какие от него будут дети». И Макалата протянула руку и вцепилась в хрупкую шею сестры. «Ты не посмеешь тронуть его», — сказала она. «Даже пальцем». Физиономия призрака нелепо вытянулась в гротескном выражении разочарования. «Я знаю», — согласилась Магдалена. «Он принадлежит тебе и телом, и душой». Старая карга засмеялась. «У этого человека нет души», — заявила она. И Макалата выпустила Магдалену, и гнилостные миазмы от призрачного тела сестры протянулись в воздухе между ними. «О, душа у него есть», — возразила и Макалата, позволяя гравитации опустить себя вниз. «Но я не хочу даже малой части ее». Ее ноги коснулись земли. «Когда все закончится, когда ясновидцы окажутся в руках чокнутых, я отпущу его во свояси, не причинив никакого вреда». «А мы?» — спросила Карга. «Что будет с нами? Нас ты тоже отпустишь». «Все, как мы договаривались. Мы сможем кануть в забвение, если вы хотите этого». «Больше всего на свете», — заверила Карга. «Больше всего». «Есть вещи и похуже, чем бытие», — заметила Имакалата. «Да ну», — удивилась Карга. «Можешь назвать хоть одну?» Имакалата призадумалась. «Нет», — признала она с легким вздохом разочарования. «Наверное, ты права, сестрица». Шэдуэлл сбежал из распадающегося дома через мгновение после того, как Кэл с Немродом выскочили в окно и едва избежал столкновения с облаком, поглотившим Деверо. Шэдуэлл упал лицом вниз, рот его был полон пыли и чувствовал горький вкус поражения. Распродажа распродаж, после стольких лет радостного ожидания, закончилась разрушением и унижением. От этого впору разрыдаться. Но Шэдуэлл не стал рыдать. Во-первых, по натуре он был оптимистом и в сегодняшней неудаче видел зерно завтрашней сделки. Во-вторых, зрелище Фуги, обретающее очертания, заставило его позабыть обо всех огорчениях. А в-третьих, он нашел того, кому было еще хуже, чем ему. «Что, черт возьми, происходит?» Это был Норрис, король гамбургеров, Кровь и известковая пыль покрывали правую часть его лица. В эпицентре урагана он потерял половину пиджака, большую часть брюк и один прекрасный итальянский ботинок. Второй ботинок Норрис нес в руках. «Я с тебя шкуру спущу!» — заорал он на Шэдуэлла. «Ты, ослиная задница, только посмотри на меня, твою мать!» Он стал колотить Шэдуэлла ботинком, но у коми-вояжёра не было настроения получать оплеухи. Он от души дал сдачи. Через секунду они уже сцепились, как двое пьяниц, не обращая внимания на невероятные виды, оживающие рядом с ними. После драки оба задышали еще тяжелее, чем прежде, и еще больше испачкались в крови, однако это никак не способствовало решению их проблем. «Ты должен был принять меры предосторожности!» — выплюнул Норрис. «Слишком поздно теперь предъявлять обвинения», — ответил Шэдуэлл. «Сотканный мир распускается, хотим мы того или нет». «Я бы и сам распустил его», — сказал Норрис, — «если бы заполучил, но я был бы наготове, в ожидании, у меня были бы силы войти внутрь и управлять им. А теперь что? Это же хаос, я даже не знаю, где тут выход». «Да где захочешь». «Фуга не такая уж большая. Если хочешь выйти, иди в любом направлении». Этот простой совет немного успокоил Норриса. Он обратил внимание на раскинувшийся вокруг ландшафт. «Впрочем, я не знаю», — произнес он. «Возможно, так оно и лучше. По крайней мере, теперь видно, что я мог бы купить». «И как оно тебе?» «Все не так, как я себе представлял. Я ожидал чего-то более... прирученного. Честно говоря, теперь я не уверен, что хочу обладать этим местом». Голос его замер, когда какое-то животное, такого явно не видели ни в одном зоопарке мира, выскочило из путаницы нити и зарычало, приветствуя мир, а потом умчалось вдаль. «Видал?» — спросил Норрис. «Что это было?» Шэдуэлл пожал плечами. «Я не знаю», — сказал он. «Здесь, наверное, водятся твари, вымершие задолго до нашего рождения». «Но вот это», — произнес Норрис, глядя вслед составленному из разнородных фрагментов зверю. «Я никогда не видел ничего подобного, даже в книжках. Точно тебе говорю, не нужно мне это грёбанное место, выведи меня отсюда». «Ты сам найдешь выход», — заявил Шэдуэлл. «У меня здесь дела». «Никаких дел!» — возразил Норрис, тыча в него ботинком. «Мне нужен телохранитель. Ты им и будешь». Вид короля гамбургеров, превратившегося в неврастенника, позабавил Шэдуэлла. Более того, истерика Норриса дала ему ощущение безопасности. Может быть, зря. «Слушай», — произнес коми-вояжёр, смягчаясь, — «мы с тобой вляпались в одно и то же дерьмо. Чёрт, это верно. У меня есть кое-что». «Оно тебе поможет», — продолжал Шэдуэлл, распахивая пиджак, — «чтобы подсластить пилюлю». Норрис смотрел с подозрением. «Ну и что это?» «Только взгляни», — произнес Шэдуэлл, открывая подкладку пиджака. «Что ты там видишь?» Норрис утер кровь, затекающую в левый глаз, и уставился на подкладку. Последовала пауза. Шэдуэлл уже засомневался, действует ли пиджак, но затем улыбка медленно расползлась по лицу Норриса, и знакомое, столько раз виденное выражение появилось в его глазах. «Видишь что-нибудь такое, что тебе нравится?» — спросил его Шэдуэлл. «Конечно, вижу». «Так бери, оно твое, бесплатно, даром, просто так». Норрис улыбнулся почти застенчиво. «Где ты только его нашел?» — спросил он, протягивая к пиджаку дрожащую руку. «Прошло столько лет!» С огромной осторожностью он вынул из складок пиджака то, что его соблазняло. Это оказалась заводная игрушка, солдатик с барабаном, настолько преданный и ясно сохранившийся в его памяти, что у иллюзии, которую Норрис сжимал в руке, в надлежащих местах были воссозданы все зазубренные царапины. «Мой барабанщик!» — произнес Норрис, рыдая от радости, как будто только что заполучил восьмое чудо света. «О, мой барабанщик!» — он перевернул солдатика. «Но тут нет ключика!» — сказал он. «У тебя остался ключик!» «Может быть, со временем я найду его для тебя», — пообещал Шэдуэлл. «У него сломана одна рука», — продолжал Норрис, поглаживая солдатика по голове, — «но он все равно барабанит». «Ты счастлив?» «О да, да, спасибо тебе». «Тогда положи его в карман, а то не сможешь меня нести», — сказал Шэдуэлл. «Нести тебя? Я очень устал. Мне нужна лошадь». Норрис не выказал ни малейшего сопротивления, хотя Шэдуэлл был гораздо крупнее и тяжелее его. Барабанщик купил его всего с потрохами, и пока игрушка была при нем, Норрис скорее рискнул бы сломать себе спину, чем ослушаться того, кто вручил ему подарок. Мысленно смеясь, Шэдуэлл вскарабкался на спину Норрису. Пусть сегодня все планы пошли наперекосяк, но пока люди страстно мечтают о чем-то, Коми-Вояжёр по-прежнему обладает властью над их душами. «Куда ты хочешь, чтобы я тебя отвез?» — спросил его скакун. «Куда-нибудь повыше», — велел Шэдуэлл. «Отвези меня куда-нибудь повыше». Глава 5. Фруктовый сад Лемюэля-Ло. Ни Боус, ни Ганза не были словоохотливыми проводниками. Они почти всю дорогу молчали, открывая рот лишь за тем, чтобы предупредить Кэлла об опасном участке почвы или призвать его держаться поближе при входе в колоннаду, где слышалось сопение собак. В некотором смысле он был даже рад их молчанию. Он не хотел экскурсии по этим землям, только не этой ночью. С той самой минуты, когда он впервые взглянул на фугу сверху, со стены сада Мими, он знал, эту страну невозможно нанести на карту. Невозможно описать и запомнить все, что в ней есть, как он запоминал свои любимые расписания поездов. Надо научиться понимать сотканный мир совсем иначе, не как факт, а как ощущение. Границы пропасти, разделявшие его сознание и осмысляемый мир, рассеялись в тумане. В этом мире даже у эха имелось эхо. Каждый из них, и мир, и сам Кэл, были мыслью в голове другого. Это знание, которое он никогда не сумел бы выразить словами, превратило путешествие по фуге в турне по его собственной жизни. Безумный Муни говорил, что стихи каждый слышит по-разному, такова природа поэзии. Такова же, как понял теперь Кэл, и суть географии. Они шли по длинному склону. Кэл думал, что это, наверное, кузнечики откатываются волнами от его ног. Земля казалась живой. С вершины холма открывался вид на поле. К дальней его стороне примыкал фруктовый сад. «Почти пришли», — сказала Ганза, и они двинулись в сторону сада. Фруктовый сад показался Кэллу самым крупным из цельных фрагментов, до сих пор попадавшихся ему на глаза. Здесь было 3-4 десятка деревьев, высаженных рядами и заботливо подстриженных, так что ветви едва соприкасались. А под лиственным пологом протянулись коридоры, поросшие ухоженной травой, бархатистой в неровном свете. «Это сад Лемюэля-Ло», — пояснил Боус, когда они вошли под деревья. Его нежный голос звучал еще мягче, чем прежде. «Сказка даже среди сказок». Ганза возглавила их процессию под деревьями. Воздух был неподвижный, теплый, сладкий, ветви отягощены фруктами, названия которых Кэл не знал. «Это иудины груши», — подсказал ему Боус. «Они из тех плодов, какими мы никогда не делились чокнутыми». «А почему?» «На то есть причины», — заверил Боус. Он посмотрел на Ганзу, но та уже исчезла в одной из аллей. «Ты угощайся», — сказал он Кэлу, удаляясь от него в поисках своей подруги. «Лем не будет возражать». Поначалу Кэлу казалось, что сад просматривается насквозь, но глаза его подвели. Боус отошел от него, шага на три и пропал. Кэл протянул руку к низко склонившейся ветке и потянул к себе плод. Как только он сделал это, в кроне дерева началась возня, а затем что-то скатилось к нему вниз по ветке. «Только не этот!» — голос звучал как настоящий бас-профундо, а говорила обезьянка. «Наверху она гораздо слаще», — сообщила она, поднимая на Кэлла карие глаза. Потом обезьянка умчалась туда, откуда пришла, и от ее прыжков на Кэлла посыпались листья. Он попытался проследить за ее перемещениями, но зверек двигался слишком быстро. Вскоре обезьянка вернулась обратно с плодами, и не с одним, а двумя. Она уселась на ветку и сбросила плоды Кэллу. «Очисти их», — предложила она. «По одному на каждого». Несмотря на название, плоды не были похожи на груши. Они были размером со сливу и покрыты плотной кожицей. Хотя и толстая, эта кожица не могла скрыть аромат, исходящий от заключенной внутри мякоти. «Чего ж ты ждешь?» — требовательно спросила обезьянка. «Они вкусные. Это головокружители. Очисти и сам попробуй». Присутствие говорящей обезьяны, одно это заставило бы Кэлла остолбенеть неделю назад, сейчас воспринималось само собой, как часть местного колорита. «Так вы зовете их головокружителями?» — уточнил он. «Иудины груши. Головокружительные фрукты. Это одно и то же». Обезьянка не спускала глаз с рук Кэлла, дожидаясь, пока он очистит грушу. Но чистить их было сложнее, чем любые фрукты, с какими он имел дело раньше. Видимо, поэтому обезьянка и заключила с ним договор. Липкий сок брызгал из-под содранной кожицы и стекал по рукам, аромат становился все более соблазнительным. Едва он дочистил первую грушу, как обезьянка выхватила у него фрукты и принялась жадно есть. «Вкусно!» — бормотала она с набитым ртом. Ее довольному урчанью эхом вторил голос из-под дерева. Кто-то довольно причмокнул, и Кэл отвлекся от своих трудов, увидев под деревом человека. Тот сидел на корточках и сворачивал самокрутку. Кэл посмотрел на обезьянку, затем снова на человека, и голос зверька обрел для него новый смысл. «Отличный фокус», — заметил Кэл. Мужчина поднял на него глаза. Черты его лица были совершенно монголоидными, на лице расплылась широкая улыбка, как будто непонимающая. «Какой еще фокус?» — поинтересовался голос из ветвей. Сбитый с толку этим лицом по деревом, Кэл решил настаивать на своей догадке и адресовал ответ не кукле, а кукловоду. «С чревовещанием?» Незнакомец по-прежнему улыбался, выказывая полное непонимание. Зато обезьянка громко засмеялась. «Ты лучше ешь», — сказала она. Пальцы Кэлла быстро содрали с плода кожуру. Головокружитель был очищен, однако какое-то неясное подозрение мешало Кэллу поднести его ко рту. «Попробуй», — сказала обезьянка. «Они не ядовитые». Аромат был слишком соблазнительным, чтобы отказаться. Кэлл откусил кусочек. «Во всяком случае, для нас», — добавила обезьянка и снова засмеялась. На вкус фрукт оказался еще лучше, чем можно было предположить по запаху. Мякоть сочная, а сок густой, как ликер. Кэл облизал пальцы и испачканные ладони. «Понравилось?» «Очень». «Еда и питье разом». Обезьянка посмотрела на человека под деревом. «Хочешь, Смит?» — спросила она. Мужчина поднес к самокрутке спичку и затянулся. «Ты меня слышишь?» Так и не получив ответа, обезьянка снова убежала на верхние ветви. Кэл, доедавший свою грушу, обнаружил в середине косточки. Он сживал и их. Легкая горечь семечек только оттеняла сладость плода. Теперь он услышал, что где-то между деревьями звучала музыка. То весело и ритмично, то задумчиво. «Еще одну?» — спросила обезьянка, появляясь из ветвей на этот раз не с парой, а с целой пригоршней плодов. Кэл проглотил последний кусочек. «Условия сделки прежние», — сказала обезьянка. Охваченный неожиданной алчностью, Кэл взял три груши и принялся очищать их. «Здесь есть кто-то еще?» — обратился он к кукловоду. «Ну, конечно», — подтвердила обезьянка. «Это место всегда было многолюдным». «Почему ты все время разговариваешь через животное?» — спросил Кэл, когда пальчики обезьянки забирали из его руки грушу. «Меня зовут Новелло», — сообщила обезьянка. «И кто тебе сказал, что он вообще умеет разговаривать?» Кэл засмеялся. И над собой, и над представлением. «Дело в том», — продолжала обезьянка, — «что ни один из нас уже не понимает, кто есть кто. Но ведь это и есть любовь. Ты не находишь?» Она закинула голову назад и сжала грушу в пальцах, так что сок полился ей прямо в горло. Музыка изменилась, стала по-новому пленительной. Кэллу очень хотелось понять, на каких инструментах ее играют. Кажется, скрипки, а еще флейты и барабаны. Однако до него доносились и другие звуки, происхождение которых он не мог определить. «Прошу прощения, у нас тут вечеринка», — сказал Новелла. «Должно быть большой прием». «Да уж, пожалуй. Хочешь взглянуть?» «Да». Обезьянка пробежала по веткам и спустилась по стволу туда, где сидел Смит. Кэл дожевал семечки второго головокружителя, протянул руку между листьями, сорвал еще горсть фруктов, сунул в карман на случай, если потом захочется перекусить, и взялся за очередную грушу. Звуки обезьяньи и болтовни заставили Кэла посмотреть на Новеллу и Смита. Зверюшка сидела на груди человека, и они разговаривали друг с другом. Сплошь лепет и вскрики. Кэл переводил взгляд с человека на обезьянку и снова на человека. Он не мог понять, кто из них говорит и о чем. Беседа вдруг резко оборвалась. Смит поднялся, обезьянка теперь сидела у него на плече. Не позвав за собой Кэла, они двинулись между деревьями. Кэл пошел следом, на ходу очищая и откусывая груши. Люди, гулявшие по саду, занимались тем же. Стояли под деревьями и угощались фруктами. Двое даже забрались на деревья и сидели, укрытые ветвями, купаясь в напоенном ароматами воздухе. Другие же, либо равнодушные к фруктам, либо присытившиеся ими, развалились на траве и негромко переговаривались друг с другом. Атмосфера царила самая миролюбивая. «Небеса — это цветущий сад», — подумал на ходу Кэл, — «а Бог — изобилие». «Это фрукты в тебе говорят», — сказал Новелла. Кэл не подозревал, что говорит вслух. Он поглядел на обезьянку, смутно чувствуя, что потерял ориентацию в пространстве. «Ты поосторожнее», — предупредил зверек. «Слишком много иудиных груш тебе повредят». «У меня крепкий желудок», — ответил Кэл. «А кто говорит о желудке?» — удивилась обезьянка. «Эти плоды не просто так называют головокружителями». Кэл не обратил внимания на предостережение. Снисходительный тон зверька рассердил его. Он ускорил шаг и обогнал человека с обезьянкой. «За собой смотри», — бросил он Новелла. Кто-то промелькнул между деревьями впереди, и до Кэла донесся отголосок смеха. Звук мгновенно сделался видимым, подъем и падение тона стали всплесками света, разлетевшимися в стороны, как лепестки нарциссов на шквальном ветру. Волшебство за волшебством. Очищая на ходу новый чудесный плод Ло, Кэл поспешил на звуки музыки. Его взгляду открылось зрелище. Сине-желтый ковер был расстелен на земле под деревьями, плавающие в масле фитили мигали по его периметру, а вдоль края выстроились музыканты, которых он слышал. Их было пятеро. Три женщины и двое мужчин в официальных костюмах и платьях темных тонов. В ткань нарядов были вплетены сверкающие узоры, и от малейшего движения материя так переливалась в свете коптилок, что Кэл вспомнил радужных тропических бабочек. Однако более всего поражал тот факт, что у квинтета не было инструментов. Они выпивали партии скрипок, флейт и барабанов, добавляя к этому еще один совершенно особенный звук, не похожий ни на один из известных. Эта музыка не подражала звукам природы, пению птиц или китов, шуму деревьев или водопада, но выражала то, что невозможно передать словами, что лежит между биениями сердца, куда не в силах заглянуть разум. От их музыки волны счастья бежали по спине Кэла. Представление привлекло около 30 ясновидцев, и Кэл присоединился к ним. Некоторые заметили его появление и из-под тишка бросали в его сторону любопытные взгляды. Кэл рассматривал публику и пытался понять, к какому из четырех семейств они относятся. Но это оказалось почти невозможным. Поющий оркестр, предположительно, состоял из Айя, ведь Аполлин упоминала, что кровь Айя наделила ее хорошим певческим голосом. Но кто остальные? Кто принадлежит, например, к Бабу, роду Джерико? Кто Йеме, а кто Ло? Он видел негритянские и белые лица. пару физиономий ярко выраженного восточного типа, а некоторые имели и вовсе нечеловеческие черты. У кого-то были золотистые глаза Немрода, и, надо полагать, хвост, у одной пары по лицу тянулись симметричные узоры, а другие украсили себя, то ли под воздействием моды, то ли из религиозных убеждений, мастерски сделанными татуировками и необыкновенными прическами. То же ошеломляющее многообразие наблюдалось и в одежде. Строгие платья конца XIX века были перекроены в соответствии со вкусами владельцев, а в расцветке юбок, пиджаков и жилетов проглядывало то же самое радужное многоцветие. По-карнавальному яркие нити только того и ждали, чтобы выделиться из однотонной материи. Кэл переводил восхищенный взгляд с одного лица на другое и ловил себя на том, что мечтает подружиться с каждым из них, хочет познакомиться с ними, прогуляться, поделиться своими тайнами. Он смутно подозревал, должно быть, в нем говорят фрукты. Но раз они так говорят, это мудрые фрукты. Он уже утолил голод, но все же вынул из кармана еще одну грушу и собирался очистить ее, когда музыка вдруг смолкла. Раздались аплодисменты и свист. Квинтет раскланялся. После этого поднялся бородатый мужчина с морщинистым, словно грецкий орех, лицом, до этого сидевший на стуле у кромки ковра. Он посмотрел прямо на Кэлла и произнес: «Друзья мои, друзья мои, среди нас находится чужестранец!» Аплодисменты смолкли. Все лица повернулись к Кэллу, и он ощутил, как его щеки заливает румянец. «Идите сюда, мистер Муни! Мистер Кэлхоун Муни!» Ганза говорила правду. Здешний воздух разносил слухи. Человек манил его рукой. Кэл забормотал что-то, отказываясь. «Идите же сюда! Развлеките нас немного!» — сказал человек. От этих слов сердце Кэла бешено забилось. «Я не могу!» — ответил он. «Ну, конечно, вы можете!» — широко улыбнулся человек. «Разумеется, можете!» Снова раздались аплодисменты. Сияющие лица улыбались ему. Кто-то коснулся его плеча. Кэл обернулся и увидел Новелла. «Это мистер Ло», — сообщила обезьянка. «Ты не можешь ему отказать». «Но я ничего не умею». «Все что-нибудь да умеют», — возразила обезьянка. «Хотя бы громко пукнуть». «Ну идите же», — звал Кэлла Лемюэль Ло. «Не стесняйтесь». Против собственной воли Кэл пробрался сквозь публику к ряду коптилок. «Честное слово», — сказал он Ло, — «я сомневаюсь». «Вы с аппетитом ели мои фрукты», — отозвался Ло совершенно беззлобно, — «и самое меньшее, что вы можете сделать — развлечь нас». Кэл огляделся в поисках поддержки, но увидел лишь внимательно глядящие на него лица. «Я не умею петь, и ноги у меня растут не оттуда, чтобы танцевать», признался он в надежде, что это самоуничижение поможет ему спастись. «Ваш прадед был поэтом?» — спросил Лемюэль. Он почти укорял Кэла за то, что гость не упомянул о таком факте. «Верно», — кивнул Кэл. «Разве вы не можете прочитать нам стихотворение вашего прадеда?» — предложил Лемюэль. Кэл на секунду задумался. Он ясно понял, что ему не дадут выйти из круга, если он не заплатит за свою жадность хотя бы символически, а предложение Лемюэля было не так уж плохо. Много лет назад Брэндон научил Кэла паре отрывков из творений безумного Муни. В то время Кэл нашел в них мало смысла, ему было лет 6. Однако их ритм завораживал. «Ковер в вашем распоряжении», — произнес Лемюэль и отступил в сторону, пропуская Кэла на сцену. Кэл еще не успел мысленно пробежаться по строчкам, все-таки он учил их 20 лет назад, как уже стоял на ковре, глядя на зрителей сквозь ряд мерцающих огней. «Мистер Ло сказал правду», — начал он, полный сомнений. «Мой прадед...» «Погромче!» — крикнул кто-то. «Мой прадед был поэтом. Я попытаюсь прочесть одно его стихотворение. Не знаю, вспомню ли я, но буду стараться». При этих словах раздались разрозненные аплодисменты, отчего Кэл растерялся еще сильнее, чем прежде. «А как оно называется, это стихотворение?» — спросил Лемюэль. Кэл напряг память. В названии было еще меньше смысла, чем в самих стихах, когда он заучивал их, однако он все равно запомнил его бездумно, как попугай. Стихотворение называется «Шесть банальностей», — произнес он. Язык Кэлла воспроизвел слова быстрее, чем разум успел сдуть с них пыль. «Читайте же, мой друг!» — произнес хозяин сада. Публика затаила дыхание, только пламя металось в плошках по периметру ковра. Кэл начал. «Любови часть...» Одно жуткое мгновение, разум был абсолютно пуст. Если бы кто-то сейчас окликнул его по имени, он не сумел бы ответить. Два слова, и Кэл начисто лишился дара речи. В тот панический момент Кэл осознал, что больше всего на свете хочет произвести приятное впечатление на это чудесное собрание, хочет показать, как он счастлив находиться среди них. Но его проклятый язык... Где-то в глубине мозга поэт произнес: «Давай, мальчик, расскажи им, что знаешь. Не пытайся вспоминать, просто рассказывай». Кэл начал снова, на этот раз не запинаясь, а с полной уверенностью, как будто прекрасно помнил все строчки. И, черт побери, так оно и было. Слова легко выходили из его уст. Он говорил таким звучным голосом, какого никогда в себе не подозревал. Голосом барда он декламировал: «Любови часть — невинность, любови часть есть блуд, а часть любови — молоко, что киснет, как прольют. Любови часть — сочувствие, любови часть — сумах, а часть любви — предчувствие возврата плоти в прах». 8 строк, и все они произнесены. Кэл стоял, а слова эхом отдавались у него в голове. Он был рад, что сумел дочитать без запинки, и в то же время мечтал, чтобы стихи продолжались. Он поднял глаза на слушателей. Больше никто не улыбался. Все странно смотрели на него изумленными глазами. В первую секунду Кэл забеспокоился, не оскорбил ли он их чем-то. Но затем раздались аплодисменты. Все хлопали, поднимая руки над головами, послышались одобрительные крики и свистки. «Чудесное стихотворение!» — сказал Ло, от души аплодируя. «И чудесно исполнено!» С этими словами он снова вышел из толпы зрителей и дружески обнял Кэла. «Ты слышал?» — спросил Кэл поэта у себя в голове. «Ты им понравился?» И в ответ пришел еще один поэтический отрывок, как будто только что сочиненный безумным Муни. Кэл не стал читать его вслух, но явственно услышал. «Простите мне мои грехи! Чтобы вас развлечь, пишу стихи!» «Да чего же это чудесное занятие — развлекать публику?» Кэл тоже обнял Лемюэля. «Не стесняйтесь, мистер Муни!» — предложил хозяин сада. «Угощайтесь! Ешьте фрукты сколько пожелаете!» «Благодарю!» — сказал Кэл. «А вы были знакомы с поэтом?» — спросил Ло. «Нет!» — ответил Кэл. «Он умер до моего рождения». «Разве умер тот, чьи слова и чувства до сих пор вызывают трепет?» — возразил мистер Ло. «Это правда», — согласился Кэл. «Конечно, правда. Могу ли я в такую ночь лгать?» Сказав это, Лемюэль вызвал из толпы кого-то еще, и на ковер вышел новый исполнитель. Отступая заряд огней, Кэл ощутил укол ревности. Он мечтал о повторении того захватывающего мига, желал снова ощутить, как его речи завораживают публику, трогают сердца и оставляют след в душах. Он мысленно пообещал себе выучить что-нибудь еще из стихов безумного Муни, как только окажется дома. И когда он попадет сюда в следующий раз, у него наготове будут новые чудесные строки. Его то и дело целовали и жали ему руку, пока он пробирался через толпу. Когда он снова посмотрел на ковер, то с удивлением обнаружил, что следующий номер исполняют Боус с Ганзой. Еще сильнее он удивился, осознав, что они обнажены. Их нагота была совершенно лишена эротизма, такая же чопорная, как сброшенная ими одежда. Никто из зрителей не выказывал ни малейшей неловкости, все смотрели на пару так же серьезно и выжидающе, как до того на Кэла. Боус с Ганзой разошлись на противоположные стороны ковра, постояли мгновение, затем развернулись и начали сходиться. Они медленно сближались, пока не соприкоснулись. Нос к носу, губы к губам. У Кэла промелькнула мысль, что это все-таки эротический номер, пусть и не совпадающий с его представлениями об эротике, поскольку партнеры продолжали сближаться. Точнее, если верить глазам, они продолжали вдвигаться друг в друга, лица их исчезали, торсы и конечности сливались, пока не осталось одно тело, а головы не превратились в один гладкий шар. Иллюзия была полная. Но это еще не все. Боус и Ганза не останавливались, они двигались вперед, и теперь их лица проступали из затылков друг друга, словно кости их сделались мягкими, как пастила. А они все продолжали движение, пока не стали похожи на сиамских близнецов, сросшихся спинами. Общая голова разделилась, и возникло два лица. А потом, словно увиденного было недостаточно, фокус перешел в следующую фазу. Во время этого движения оба поменяли пол, чтобы в итоге занять, снова разделившись, места друг друга. «Это и есть любовь», — как сказала обезьянка. Теперь Кэл получил доказательство ее слов, воплощенное телесно. Актеры раскланивались, звучали овации. Кэл отошел от толпы и устремился под деревья. Смутные мысли роились в его голове. Первое — он не может торчать здесь всю ночь, надо отыскать Сюзанну. Вторая — было бы разумно найти себе проводника, может быть, подойдет обезьяна. Но главное — его внимание снова привлекли склоненные под тяжестью плодов ветки. Он протянул руку, сорвал пригоршню фруктов и стал очищать их от кожуры. Звуки импровизированного водевиля Ло все еще долетали до Кэла. Он услышал смех, потом новые аплодисменты, и опять зазвучала музыка. Кэл ощутил, что его конечности налились тяжестью, пальцы едва шевелились, веки закрывались. Он подумал, что лучше присесть, пока не упал, и устроился под деревом. Дремота наваливалась на него, сопротивляться не было сил. Ничего страшного, если он немного поспит. Он здесь в полной безопасности, омытый звездным светом и аплодисментами. Веки Кэла затрепетали и закрылись. Казалось, он видит приближение сна. Огни сделались ярче, а голоса громче. Он улыбнулся, приветствуя их. Ему снилась прежняя жизнь. Он стоял в комнате с закрытыми ставнями, заключенной у него в мозгу. Забытые дни возникали на стене, как картинки из волшебного фонаря. Эпизоды извлекались из груды позабытых воспоминаний. Кэл даже не подозревал об их существовании. Однако сцены, мелькавшие перед ним сейчас, отрывки из неоконченной книги его жизни, уже не казались реальными. Эта книга была собранием выдумок, а правдивой сделалась в лучшем случае только тогда, когда он выпрыгнул из своей банальной истории и заметил проблеск, застывший в ожидании фуги. Шум аплодисментов вырвал Кэла из сна. Глаза его открылись. Звезды по-прежнему светили меж ветвей фруктовых деревьев, по-прежнему слышался смех, а огни коптилок были совсем близко. Все шло своим чередом на его только что обретенной земле. «Я не жил до этого момента», — думал Кэл, пока шло представление на ковре. «Просто не жил». Удовлетворенный этим пониманием, он мысленно очистил очередную грушу Ло и поднес ее ко рту. Кто-то где-то зааплодировал ему. Кэл поклонился, однако на этот раз уже не проснулся.